Первая. Игра трех инстинктов. Мы возвели интеллект в ранг высшего класса. Низший класс восстает. Олдос Хаксли. Раньше у нас не было данных о том, каковы особенности мозга человека, который сходит с ума, оказывается психопатом или ввинчивается в невроз. Приходилось гадать, строить гипотезы то ли на песке, то ли на воде, то ли вообще непонятно как. Большинство классификаций психических болезней строилось по так называемому феноменологическому принципу, от слова «феномен». Вот мы наблюдаем у человека некий специфический комплекс реакций – феномен, подробно описанный в научных трудах и психиатрических справочниках. И делаем вывод, что у него, например, параноидная шизофрения. Наблюдаем другой рисунок поведения, феномен у нашего пациента, значит, у него какая-то другая психическая болезнь. Психопатия, например, или невроз. А может быть, та же самая шизофрения, но другая ее форма. Допустим, гибифренная шизофрения или малопрогредиентная, вялотекущая. Если говорить о психопатии, то российские психиатры долго пользовались классификацией, созданной нашим выдающимся соотечественником Петром Борисовичем Ганушкиным. Она включала в себя психопатии астенического и психостенического типа, шизоидную психопатию, циклоидную, параноидную, истерическую, возбудимую, аффективную, неустойчивую и так далее. И подобных классификаций, описывающих бесконечное разнообразие психических расстройств, было создано превеликое множество. Нужен был большой практический опыт и годы работы в клинике, чтобы научиться усматривать в поведении пациента подобные симптомокомплексы. Именно этому искусству и учили будущих психиатров в медицинских вузах и психиатрических клиниках из поколения в поколение. То, что за всеми этими бесчисленными классификациями и симптомокомплексами кроется что-то действительное, что-то настоящее, какой-то фактический нейрофизиологический зверь, сомнений у психиатров не было. Да и у вас бы, поверьте, не осталось. Проведите вы достаточное время в психиатрическом стационаре. Но почему люди заболевают психическими расстройствами, оставалось загадкой. Что заставляет психически больных чувствовать, действовать и думать тем или иным специфическим образом? Почему одни слышат голоса, другие не могут контролировать свои влечения, третьи навязчиво повторяют одни и те же действия, четвертые теряют всякое желание жить? Ответа, честно говоря, у психиатров не было. Было ощущение, что все эти странности наших пациентов по большей части врожденные, или, как мы еще говорим, конституциональные. Предпринимались попытки подвести под это дело какую-то теоретическую базу, увидеть и определить корни болезни. Кто-то из исследователей упирал на детские комплексы, кто-то на особенности воспитания. Многие считали, что дело в перенесенных инфекционных заболеваниях, трудных родах, последствиях черепно-мозговых травм и так далее. Кто-то считал, что все дело исключительно в наследственности. Мол, от осинки не родятся апельсинки. Любимая, кстати сказать, поговорка многих психиатров. Но, к счастью, эти времена миновали. Гадать на гуще симптомов больше нет никакой необходимости. Благодаря возможностям современной медицинской техники мы можем заглянуть внутрь живого мозга и увидеть, какие именно структуры задействованы при том или ином виде психических расстройств. Таких технологий сейчас достаточно много. Функционально-магнитно-резонансная томография с контрастом, МРТ с мечением артериального спина, магнитоэнцефалография и другие. Недалек тот час, когда медицинские компьютеры и вовсе оставят психиатров без работы. Сами будут ставить пациентам диагнозы и назначать необходимое медикаментозное лечение. После этого долгожданного инструментального проникновения в мозг чьи-то научные теории, гипотезы, развитие психических расстройств стали находить подтверждение, а чьи-то, напротив, безвозвратно почили в бозе. Но главное стало понятно, что наша уникальность отнюдь не так уникальна, как нам кажется. Причудливая игра считанных на самом деле компонентов психики способна, как оказалось, создавать невероятное многообразие форм поведения, психических феноменов. Что же это за считанные компоненты психики? Благодаря целой череде научных открытий мы узнали о существовании различных паттернов нейронных сетей в нашем мозге, которые обеспечивают тот или иной режим его работы – внимание, потребление информации, блуждание. Стараниями Роджера Сперри, Майкла Газанига и других был открыт механизм работы расщепленного мозга, который наглядно продемонстрировал, что одно полушарие, правое, у нас без языка, другое, левое, наоборот, болтает без умолку, а отношения между ними своего рода игра в кошки-мышки. Опыты Джакомо Риццолатти увенчались открытием зеркальных нейронов, благодаря которым, как мы теперь знаем, наш мозг понимает чувства и намерения других людей. Больше того, исследования показали, что эффектом зеркальности обладают нейроны самых разных областей мозга. А еще выяснилось, что в нашей голове квартируют другие люди, и что мы начинаем думать о них всякий раз, как только включается наша дефолт-система мозга. Это открытие сделала исследовательская группа под руководством Маркуса Рэйчела. Причем таких других людей в нашей голове не больше определенного количества, которое ограничивается числом Данбара. Эти 150-230 наших виртуальных друзей, тех других людей, о ком мы регулярно думаем, и есть своего рода потолок наших социальных возможностей. Оксфордский профессор Робин Данбар сформулировал эту гипотезу, сопоставляя размеры коры головного мозга различных видов приматов с размерами социальных групп, которые они образуют. Теперь с помощью анализа больших данных, Big Data, он доказал, что его гипотеза полностью согласуется с тем, как мы с вами ведем себя в пространстве социальных сетей. Впрочем, мы к этому еще вернемся. Об этих и других научных открытиях я уже рассказывал в книге «Чертоги разума», и если вы ее читали, то эти знания вам сейчас пригодятся. Мы попробуем понять, каким образом взаимодействие всех этих психических систем и механизмов мозга создает нашу отнюдь не уникальную уникальность. Поиск вслепую. Вся проблема этого мира в том, что дураки и фанатики всегда уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Бертран Рассел. Сделаю небольшой экскурс в историю исследования, которое привело к результатам, лежащим в основе всей этой книги. Началось оно больше 25 лет назад в клинике психиатрии Военно-медицинской академии имени Кирова, а затем продолжилось в клинике неврозов имени академика Павлова. В качестве психотерапевта мне нужно было работать как с тяжелой психической патологией, так и с достаточно простыми невротическими реакциями. При этом должность у меня была психотерапевтическая, а потому и методы, которыми я мог пользоваться, соответствующие психотерапевтические техники. То есть задача была, прямо скажем, нетривиальной. Нужно было найти какое-то особое видение всего спектра психических расстройств, которое бы позволило добиваться результата. Хоть с пациентами, страдающими маниакально-депрессивным психозом, хоть у пациентов с обычной вегетососудистой дистонией. Проще, конечно, было реконструировать реальность психотиков, пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, как делают это врачи-психиатры. Ставим диагноз и назначаем лекарства. Невротиков же, напротив, анализировать при помощи известных психологических теорий. Но мне подобное двурушничество показалось абсурдным. Тут ты психиатр старой закалки, а тут какой-то, извините, мечтательный психоаналитик. Поразмыслив над этим, я рассудил следующим образом. Раз уж я в любом случае имею дело с человеческим мозгом, пусть и находящимся в разных состояниях, то и опираться следует на нейрофизиологию. В результате и психотерапевтические техники мне тоже пришлось переосмыслить. Не рассматривать их в рамках тех парадигм, в которых они когда-то возникли. Психоанализ, например, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая психотерапия и так далее. А попытаться понять, благодаря чему они эффективны на нейрофизиологическом уровне. В конце концов, если психотерапевтическая техника работает, то очевидно, что она ухватывает суть каких-то фактических нейрофизиологических процессов и воздействует на них. Но на какие именно и как? Это и предстояло выяснить. Если бы я действовал как психиатр, то в моем арсенале были бы прежде всего лекарственные препараты. Причем выбор их на самом деле не такой уж и большой. За множеством названий скрывается лишь несколько типов лекарственных веществ. Поэтому, кстати, и диагностика бесчисленных нюансов психических расстройств имеет для психиатра скорее теоретическое значение, нежели какой-то практический смысл. Если вы, будучи психиатром, правильно определили уровень психического расстройства, где оно находится на оси того самого континуума психических состояний, то вы уже по большому счету знаете, препарат какой фармакологической группы нужно данному пациенту назначить – нейролептик, антидепрессант или транквилизатор. Психиатры любят пациентов, страдающих тяжелой психической патологией, потому что алгоритм действий в этом случае предельно прост и понятен, а эффективность препаратов достаточно высокая. Но вот при расстройствах пограничного спектра лекарства не особо работают. Да, любой симптом можно таблетками приглушить, но изжить его таким образом нельзя. Вот психиатры и бегают от невротиков, как от огня. Если же психиатры все-таки и углубляются в свои диагностические дебри, то лишь для того, чтобы дать вам более точный прогноз развития болезни. Действительно, качественная психиатрическая диагностика обладает хорошей прогностической силой. Но с другой стороны, какой в этом толк, если повлиять на динамику заболевания психиатр все равно не в силах? Психотерапевты же находятся в принципиально иной ситуации. Им и такие предсказания чрезвычайно важны. Иначе как понять, к чему пациента подготовить, какими ресурсами его оснастить и где соломку подстелить? Но еще важнее для психотерапевта понять, каким образом то или иное психическое состояние в мозгу пациента формируется, то есть саму его внутреннюю механику, чтобы как раз на нее и оказать воздействие. В этом и состоит особенность психотерапевтической диагностики. Психиатр борется со следствиями, бьет по симптомам болезни из своей фармакологической пушки. Психологи недавнего прошлого, не понимая фактических механизмов работы мозга, пытались найти в нашей психике тайных демонов, ответственных за возникновение тех или иных симптомов, комплексов, вытеснений, автоматических мыслей и так далее. И то, и другое, понятное дело, работает не очень. Вот почему, создавая свою системную поведенческую психотерапию, я шел от фактических психических состояний пациентов. Искал их нейрофизиологические корреляты, а не просто следовал за формальными психиатрическими диагнозами или абстрактными психологическими гипотезами. Не просто пациент и его болезнь, но и сами его состояния нуждаются в диагностическом исследовании. Таким был подход. Нам лишь кажется, что тревога – это тревога, а сниженное настроение – это сниженное настроение. На самом деле они разные. И эта разница открывается через анализ динамических стереотипов по Ивану Петровичу Павлову, патологических доминант по Алексею Алексеевичу Ухтомскому, отношений знаков и значений по Льву Семеновичу Выгодскому и так далее. Если вы в этом разберетесь, то нейрофизиологическая наука предложит вам средства купирования данных состояний, а также у вас появится возможность влиять на поведение пациента, осуществляя, грубо говоря, перестройку и наладку связей в его головном мозгу. То есть, следуя этим путем, мы можем понять, где мы, так сказать, находимся, с чем мы имеем дело и как мы можем на это дело повлиять. Звучит гладко, но таким образом мы можем разобраться лишь с одним уровнем проблемы, с самим симптомом. То есть этого достаточно, чтобы купировать, скажем, страх публичных выступлений, побороть навязчивости или, например, неврастеническую раздражительность. Но почему эти симптомы вообще возникли? Если вы не учитываете природу соответствующих психических расстройств, и вот тут-то как раз очень важен психиатрический опыт, у вас есть все шансы с размаху сесть в лужу. Чем тревога при такой-то форме психопатии отличается от тревоги при другой форме психопатии? Или, например, при неврозе, таком или сяком? Это важное дополнение позволило чуть видоизменять психотерапевтическую тактику и увидеть, в каких ситуациях определенные психотерапевтические техники дают желаемый результат, а в каких нет, не работают. Если человек, например, совершенно безразличен к чувствам окружающих, так уж он устроен, то какой смысл объяснять ему, например, почему его поступки заставляют этих самых окружающих страдать? Он этого просто не поймет, а потому психотерапевт должен действовать как-то иначе. Или, допустим, человек гипертревожен, и не потому, что боится чего-то конкретного, а просто склад его психики такой, генетически, биологически, эндогенно тревожный. Бессмысленно объяснять ему, то, чего ты испугался, не представляет угрозы. Даже если у вас это получится, он через час, а то и 20 минут уже будет тревожиться по другому поводу, а вам придется заряжать ружье и начинать все сначала. Короче говоря, мое исследование началось с традиционного, сугубо психиатрического взгляда на психические болезни. Затем оно превратилось в исследование нейрофизиологии соответствующих психических состояний и создание способов их коррекции. И, наконец, завершилось обнаружением базовых психических потребностей, лежащих в основе нашего с вами поведения. Именно эти базовые потребности, как выяснилось, и являются почвой для формирования симптомов, ответственных за их многообразие, а также побуждают их постоянно возвращаться, по крайней мере до тех пор, пока соответствующие потребности, их порождающие, не будут должным образом удовлетворены. В этой большой и кропотливой исследовательской работе принимали участие мои коллеги по клинике неврозов имени академика Павлова и, в первую очередь, Геннадий Геннадьевич Аверьянов. Результатом наших с ним трудов стала книга «Руководство по системной поведенческой психотерапии», а также серия книг для врачей «Пространство психосоматики». Проще говоря, все психические расстройства, с которыми имеет дело врач-психотерапевт, порождены дефектом одной из трех базовых потребностей, связанных с безопасностью, социальностью и половым инстинктом. Специфичность мозгов. Всегда лучше сохраняется в тайне то, о чем все догадываются. Джордж Бернард Шоу. В свое время Иван Петрович Павлов именно в стенах нашей клиники неврозов, которая затем получила его имя, проводил свои знаменитые клинические павловские среды. Уже будучи нобелевским лауреатом, академиком, ученым, увенчанным мировой славой, Иван Петрович занялся исследованием психических расстройств. В нашей клинике ему представляли пациентов, а он пытался объяснить их состояние, основываясь на своей теории высшей нервной деятельности. Результатом этой грандиозной работы стала простая и изящная схема, определяющая два ключевых психологических типа, с которыми мы действительно имеем дело в своей психотерапевтической практике. Шизоиды, которых Иван Петрович еще называл мыслительным типом, истерики, которых он также назвал художественным типом. И в том, и в другом случае наблюдается, как считал Иван Петрович, своего рода рассогласование в работе корковых отделов головного мозга и его подкорковых структур – таламуса, гипоталамуса, среднего мозга и так далее. Причем у мыслителей верх берет кора, а у художников – подкорка. Мыслители словно бы оторваны от действительности, им куда комфортнее пребывать в своих размышлениях. Они ведут себя так, словно бы мир вокруг них может остановиться и подождать, пока они что-нибудь придумают, решат, сообразят, сделают какое-то умозаключение и так далее. Но мир, как известно, ждать никого не будет. И если бы в дикой природе какое-то животное выкинуло подобный фокус, то его бы быстро превратили в завтрак, обед или ужин. Так что инстинкт самосохранения у представителей этого психологического типа словно бы спит. Им как будто бы наплевать на возможные опасности. А точнее говоря, они их просто не замечают. Это не значит, что мыслители не тревожатся и не переживают. Еще как тревожатся. Вопрос, из-за чего? Как правило, они создают в своей голове какую-то интеллектуальную конструкцию чрезвычайной сложности и ужасно нервничают по ее поводу. То есть не из-за того, что вокруг них масса реальных рисков, а по надуманным поводам. Реальные же угрозы не вызывают в мыслителях отклика. Они им будто бы и неведомы вовсе. По этой причине другие люди часто абсолютно не понимают, в чем причина переживаний человека с таким вот странным типом психической организации. Он, на их взгляд, психует там, где все хорошо, на ровном месте. А там, где реально все плохо, страшно и опасно, он спокоен как танк, позитивен и видел всех в гробу в белых атласных тапках. С художниками дело обстоит иначе, но не наоборот. По Павлову, у представителей этого психологического типа над рассудочной корой доминируют весьма эмоциональные подкорковые структуры. В этих отделах мозга базируются наши истинные желания, наши страсти, чувства, переживания. Но из-за рассогласованности коры и подкорки художники этого буйства своих страстей зачастую даже не осознают. Это тоже по-своему удивительно. Чувства охватывают человека, но он думает не о них, а думает прямо ими, своими страстями и переживаниями. Представьте себе это на очень простом примере. Допустим, женщина хочет, чтобы мужчина проявил в чем-то инициативу. Но это лишь ее внутреннее ощущение, которое она не вполне осознает. Если же она его осознает и скажет своему кавалеру, мол, давай-давай, друг, пора действовать, то инициатива окажется уже на ее стороне, и весь план ее подкорки пойдет прахом. Мужчины часто подобные сигналы не считывают и с удивлением для себя вдруг натыкаются на обиду и раздражение. Причем эта обида возникает у женщины тоже как бы сама собой, в обход рассудка. Понимает ли женщина, что сама поставила своего мужчину в сложную ситуацию и что он, по большому счету, ни в чем не виноват? Теоретически, да, понимает. Но ее подкорки этого никогда не объяснишь, потому что сама она сейчас думает этим чувством, обидой и разочарованием. Подкорка чего-то хотела, но в осознанную стратегию при помощи коры это желание у женщины не превратилось. А дальше или повезло, мужчина чудесным образом сам догадался, что от него ждут, или извините. Так что спору нет, женщина в такой ситуации действует подчас очень художественно, но нельзя назвать подобную тактику эффективной. И в этой своеобразной невнятности вся суть нашего полового инстинкта, состоящего из причудливой вязи сложных противоречивых ощущений. И хочется, и колется, и мама не велит. Подкорка и хочет, и тревожится, а кора с ее сознательными установками не позволяет, дополнительные проблемы накручивает. Мыслитель в такой ситуации действовал бы, конечно, иначе. Он бы все продумал, создал бы все необходимые инструкции и четко бы выдал их партнеру. Мол, я все понял, делай так-то и так-то. Но проблема мыслителя в другом. Он настолько увязает в своих рассуждениях, что порой совершенно не слышит собственные желания, подкорку. Он начинает их как бы придумывать умом, а в результате постоянно мажет мимо цели, ощущая странную чувственную неудовлетворенность. Итак, Иван Петрович Павлов предложил нам модель из двух типов, основанную на самых передовых нейрофизиологических открытиях своего времени. Весьма, надо признать, рабочую, эффективную и адекватную модель, о чем я могу с уверенностью говорить, ссылаясь уже на свой психотерапевтический опыт. Однако же исследования великого физиолога никогда не учитывали социальное поведение животных, а это, согласитесь, важная часть нашей жизни. Именно данный пробел и был потом с лихвой восполнен учеными-этологами Конрадом Лоренцем, Николасом Тинбергеном, Франсуа де Валем и многими-многими другими выдающимися исследователями поведения животных. В своих научных работах они показали, что мы являемся заложниками не только отношений внутренних структур нашего мозга, но и социальной общности, к которой биологически предназначены. Таким образом, если все это суммировать, получается следующее. Как живые существа, мы нуждаемся в собственном выживании. Поэтому обладаем индивидуальным инстинктом самосохранения. Как представители вида, мы являемся средством выживания вида. Для этого нам дан половой инстинкт. А как социальные существа, и именно этого не учитывала Павловская модель, мы нуждаемся в социальной поддержке, умении создавать социальные отношения в группе и встраиваться в ее иерархию. Иерархический инстинкт имеет невероятно большое значение для любого стайного животного. В конечном счете и его личное выживание, и возможность продолжить род также зависят от того, какое место в социальной иерархии это животное занимает. Причем это касается как самцов, так и самок. Если же говорить о людях, то мы ведь и вовсе гиперсоциальны, до маниакальности. Можно только удивляться сложности социальной структуры, которую мы создали. Общество, культура, религия, экономика, политика и так далее. И все это сплошь иерархические структуры, где есть верх, гении, элита, лидеры мнений, начальники, бог, патриархи, миллиардеры, вожди, президенты и низ, все мы, остальные грешные. Очевидно, что у представителей нашего вида иерархический инстинкт или инстинкт самосохранения группы выражен до чрезвычайности и является в каком-то смысле системообразующим. Выдающемуся психотерапевту, создателю гештальт-психотерапии Фредерику Перлзу, принадлежит такой образ-афоризм. Шизофреник говорит «Я Авраам Линкольн». Невротик говорит «Я хочу быть Авраамом Линкольном». И только здоровый человек говорит «Я — это я, а ты — это ты». Конечно, в этом высказывании скрыта ирония, особенно если учесть, что тот же Перлс говорил «все мы невротики», а психотерапевт и его пациент отличаются друг от друга только степенью выраженности невроза. Абсолютно здоровых людей не существует, а внутренняя установка «я — это я, а ты — это ты» — недостижимый идеал. То есть мы все в той или иной степени хотим быть Авраамами Линкольнами, сидеть на вершине иерархической пирамиды. Ирония, на мой взгляд, еще и в том, что сам Авраам Линкольн страдал тяжелейшей хронической депрессией. Так что стремление вверх — это только стремление вверх. Никаких гарантий счастья, даже в случае успеха, у нас нет. Стремление инстинктивно, и оно все равно останется, не давая нам покоя. В этом стремлении, как ни крути, состоит фундаментальная потребность любого стайного животного — добиваться социального успеха, забираться вверх по социальной лестнице и пытаться быть круче прочих, сильнее, умнее, богаче, влиятельнее, красивее, знаменитее и так далее. А теперь подумайте вот о чем. Все мы имеем это страстное желание — забираться вверх по социальной лестнице. Но всякое желание, как известно, увеличивает и наши риски. Интенсивность потребности всегда идет рука об руку с силой фрустрации в случае неудачи, а неудачи неизбежны, особенно там, где конкуренция высока. Так что даже если кора и подкорка находятся у вас в идеальных отношениях друг с другом, поражение в социальной борьбе, отсутствие прогресса в движении по социальной лестнице и тому подобные социальные неприятности способны приводить вас к стрессу, разочарованиям и выражаться комплексом невротических реакций. То есть павловские художники и мыслители зарабатывают свое психическое заболевание, потому что их мозг имеет специфические особенности, наличествует определенное рассогласование в отношении структур мозга. А вот перлзовские невротики страдают от рассогласования внутри своей социальной реальности. Впрочем, за формирование последней отвечает не социальная группа как таковая, а дефолт-система нашего мозга, в которой эта группа как бы живет. Как теперь выяснилось, именно она, та самая дефолт-система мозга, и делает кого-то из нас больше художником, а кого-то больше мыслителем. Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте заглянем за ширму наших с вами инстинктов. Эмоциональный мозг. Здесь, впрочем, я хочу сделать одно важное уточнение. Когда я говорю о том, что художники более эмоциональны, а мыслители менее, речь идет не о силе эмоций, а об их первенстве в рамках принятия решений. Да, корково-подкорковые отношения – штука важная и существенная, но не следует думать, что наши эмоции живут исключительно в подкорке, а мысли – в коре головного мозга. На самом деле не бывает мыслей без чувств, как не бывает чувств без мыслей. Мозг – машина интегральная. В середине 70-х годов прошлого века выдающийся нейробиолог Ричард Дэвидсон, ныне профессор психологии и психиатрии Висконсинского университета в Мадисоне, начал исследование эмоций человека с помощью электроэнцефалографии. Уже тогда, на еще весьма примитивном, надо сказать, экспериментальном оборудовании, удалось убедительно доказать, что кора головного мозга играет чрезвычайно существенную роль в формировании наших эмоциональных состояний. Последующие исследования Дэвидсона в сотрудничестве со знаменитым Полом Экманом и вовсе произвели самый настоящий фурор в научном мире. Ученые традиционно думали, что эмоции – это примитивная вещь, сидящая где-то в глубине нашего рептильного мозга. Но оказалось, что это не так. Уже новорожденные дети, переживая эмоции, демонстрируют высокую активность в соответствующих зонах коры головного мозга. Основное же открытие Ричарда Дэвидсона заключалось в следующем. В случае положительных эмоций – радости, веселья, счастья – у нас активизируются префронтальные зоны левого полушария головного мозга, тогда как за возникновение отрицательных эмоциональных реакций – страха, тревоги, печали – отвечают те же префронтальные области, но уже правого полушария. Поэтому не стоит удивляться, что мыслители – могут быть весьма и весьма эмоциональны, а художники, напротив, эмоционально холодны. Дело не в том, что одни испытывают эмоции, а другие нет. Дело в том, чем они, художники и мыслители, движимы по преимуществу. Или страстными подкорковыми структурами, художники, или оценивающими ситуацию корковыми вычислениями, мыслители. Иными словами, в каждом из нас есть эмоциональные позывы, связанные с базовыми потребностями, а потребности и в самом деле базируются именно в подкорковых структурах нашего мозга, а есть и эмоциональные переживания, связанные с оценкой ситуации. И эту оценку производят как раз структуры префронтальной коры. И то, и другое вроде бы эмоции, но эмоция — это ведь просто слово. Важно понять, какие именно нейрофизиологические процессы скрываются за тем или иным эмоциональным поведением человека. Они же действительно могут быть преимущественно подкорковыми у художников, но могут быть и корковыми у мыслителей. Впрочем, я вспомнил сейчас о Ричарде Дэвидсоне не только потому, что он избавил науку от ошибочных представлений о локализации эмоций в мозге, но и потому, что он, между делом, выяснил еще кое-что важное о нашей с вами социальности, то есть о природе нашего невротизма. Поскольку взрослые люди научены контролировать свои эмоциональные состояния, Дэвидсон проводил множество экспериментов на совсем маленьких детях. Их эмоции естественны и неподдельны, а потому были важны в рамках его исследований эмоционального мозга. Так вот, примерно через 10 лет после получения тех результатов, о которых я уже вам рассказал, Дэвидсон поставил эксперимент, в котором с помощью энцефалографа регистрировал реакции мозга 9-месячных детей на исчезновение матери. Соответствующие датчики подключались к голове малыша в присутствии матери, потом еще какое-то время она проводила со своим ребенком, а затем, по заметной только ей команде экспериментатора, покидала комнату. Ребенок оставался один. Конечно, все без исключения дети не были в восторге от подобного поворота событий. Но их реакции, если опустить общую обеспокоенность, все-таки были разными. Одни дети принимались тревожно кукситься и рыдать, а другие, напротив, начинали с любопытством оглядываться по сторонам. Проще говоря, одни переживали уход родителя как психологическую травму, а другие, как повод заняться чем-то другим. То есть для одних связь с матерью была чрезвычайно важна, а другие достаточно спокойно могли занять себя чем-то другим в ее отсутствии. Вот эта неготовность подменять взаимодействие с человеком какой-то другой деятельностью, которая напрямую не связана с другими людьми, и является типичной особенностью невротика. С другими людьми он способен заниматься чем угодно и сколько угодно, а вот сам по себе, один на один с окружающим миром, он чувствует себя некомфортно. В отличие от шизоида и истероида, невротик нуждается в стае, причем с самого, так сказать, младенчества. Но мы отвлеклись. Вернемся к энцефалографическим результатам этого исследования. Какие зоны мозга активизировались у детей, которые переживали травму потери, а какие у тех, что реагировали на уход матери любопытством к окружающей обстановке? Думаю, вы легко можете дать ответ. Правополушарные дети крайне тягостно переживали уход матери, а левополушарные относительно легко переключались на другие раздражители. То есть то полушарие мозга, которое у нас, как мы знаем, благодаря исследованиям Майкла Газанига, фактологическое, правое полушарие головного мозга, одновременно и более социальное. А вот то, которое у нас больше языковое, по крайней мере, ему предстоит таким стать, когда эти дети вырастут, чем фактологическое левое, напротив, менее социально. Если нет вокруг других людей, оно займется чем-нибудь еще. Конечно, зареветь во всю мощь могли и дети с истероидным радикалом, испытывая фрустрацию потребности в безопасности. Более того, все дети расстраивались после ухода матери. Подкорка все-таки есть у обладателей любого психологического типа. Но важно, как дети вели себя дальше. Одни продолжали испытывать потребность в другом человеке, а потому расстраивались все больше и больше, а другие, благодаря активности левого полушария, напротив, с легкостью переключались на неодушевленные вещи и прочие обстоятельства ситуации. Что ж, стоит ли после этого удивляться, что шизоиды в среднем обладают более выраженным, нежели остальные психологические типы, вербальным интеллектом? Им легче дается абстрактная словесно-логическая деятельность, математика, программирование и овладение иностранными языками. В общем, мыслители чистой воды. Итак, говоря о нейрофизиологии того или иного психологического типа, истероидного, шизоидного или невротического, нам не следует все сводить лишь к вертикальным отношениям мозговых структур, мол, кора, подкорка и все тут. Нет. Мы должны учитывать и горизонтальные взаимодействия, в частности, межполушарные. Боль самосохранения. Это инстинкт, крошка. И если на то пошло, я верю, что инстинкт — железный скелет под всеми нашими идеями о свободе воли. Стивен Кинг. Когда мы говорим об инстинктах, речь идет вовсе не о каких-то загадочных силах и сущностях, которые действуют в нас неким тайным и мистическим образом. Нет, речь идет о банальной психофизиологии. Детальный анализ реакций нашего мозга на раздражители позволяет достаточно четко выявить специфические паттерны трех наших базовых инстинктов — самосохранения, социального и полового. Впрочем, у каждого из нас свой набор генов, а потому выраженность соответствующих паттернов у разных людей может сильно отличаться. У кого-то, например, более высокий болевой порог, а у кого-то, напротив, чрезвычайно низкий. Кто-то хорошо считывает эмоциональные состояния других людей, а кому-то это дается с трудом. Кто-то буквально физически страдает от недостатка телесной близости, а кто-то, напротив, испытывает выраженный дискомфорт и даже раздражение, когда кто-то к нему прикасается. Впрочем, это лишь верхушка нашего нейрофизиологического айсберга. Подобных, несущественных на первый взгляд и незначительных по отдельности индивидуальных особенностей мозга у каждого из нас превеликое множество. Наши инстинкты, если мы смотрим на них не с каких-то абстрактных философских позиций, а как бы изнутри мозговых процессов, буквально сплетены из этих тончайших волосков чувствительности и нечувствительности, нехватки и холодности, возбудимости и устойчивости. А взятые все вместе, поверьте, эти тонкости и нюансы уже отнюдь не выглядят несущественными. Напротив, они превращаются в самые настоящие жилистые канаты инстинктов, на которых и раскачивается наше с вами слабосильное и кажущееся разумным существо. К сожалению, формат данной книги не позволяет мне дать детальный анализ всех особенностей нашей нейрофизиологии, от которых зависит выраженность того или иного инстинкта у конкретного человека. И это было бы, поверьте, весьма утомительным чтивом. Поэтому я позволю себе ограничиться лишь несколькими показательными примерами, которые позволят, как мне кажется, составить общее представление о сложности той нейронной машины, которая и создавалась эволюцией под производство соответствующих инстинктов. Начнем мы, пожалуй, с индивидуального инстинкта самосохранения, проявляющегося, в частности, способностью или неспособностью нашего мозга создавать пугающее нас чувство боли. Чувство боли, что бы мы о нем ни думали, это не какая-то объективная вещь, а лишь наше собственное субъективное переживание. Характер внешних воздействий не влияет напрямую на то, как мы ощущаем боль. Одному человеку можно сломать ногу, а он лишь выругается, другой же будет сутки страдать из-за незначительной царапины. Поэтому, когда кто-то говорит, что ему больно, вы не знаете, что он имеет в виду. Вы подставляете под его слово «больно» свое собственное ощущение боли, которое бы вы испытывали в подобном случае. Возможно, вам двоим покажется, что вы поняли друг друга, используя слово «боль». Но это заблуждение. У каждого свое ощущение болевых стимулов. Проще говоря, высокий у вас болевой порог или низкий, зависит от того, каким образом ваш мозг реагирует на те или иные раздражители – давление, температуру и так далее. Дело в самом устройстве вашего мозга, на что и как он запрограммирован генами. А у других людей другой мозг и, соответственно, другие программы и настройки. Вот почему полагаться на самоотчеты людей, рассказывающих о своем чувстве боли, абсолютно бессмысленно. Мы просто не сможем эти данные корректно интерпретировать. Так что в научных лабораториях используются разные хитрые приемы, чтобы узнать, какова болевая чувствительность человека на самом деле. Например, есть такой способ определения болевой чувствительности. Испытуемого просят прикоснуться к специальной колбе, наполненной горячей водой. Впечатление, что кладешь руку на раскаленную плиту, только, к счастью, соответствующего ожога на коже не возникает. После этой экзекуции мозг человека, естественно, тут же создает чувство боли, а в организме запускается стрессовая реакция. Далее исследователи замеряют мигательный рефлекс и время, за которое он восстанавливается после произведенного стрессового воздействия. Чем быстрее мигательный рефлекс приходит в норму, тем выше у данного испытуемого болевой порог. Если же мозг подопытного долго не может взять под контроль мышечный тонус своих век и вернуть его к нормальным показателям, то считается, что у такого человека низкий болевой порог. Теперь представьте себе двух людей с разным болевым порогом, уровнем переносимости боли. Один имеет высокий болевой порог, то есть, чтобы сделать ему больно, надо постараться, а другой низкий и испытывает боль при самых незначительных, казалось бы, воздействиях. Повлияет ли это отнюдь неочевидное биологическое обстоятельство на то, какой человек вырастет из ребенка, имеющего подобные генетически обусловленные особенности? Да, повлияет. И последствия будут весьма значительные. Во-первых, понятное дело, травматизм. Человек с высоким болевым порогом вряд ли станет проявлять избыточную осторожность, ведь его не пугают последствия его неловкости. Ну, упадет, ну, ударится, ну, сломает что-то. Если не больно, то и не страшно, а если не страшно, то держите нас семеро. Как следствие, такой человек будет чаще других нарываться на неприятности, ввязываться в драки или другим образом рисковать собственным здоровьем, ну и, как следствие, беспокоить МЧСников, регулярно наведываясь в травмпункт. Напротив, если у вас низкий болевой порог, то вы будете аккуратны и предусмотрительны. Ваш мозг запомнит все ситуации, где вы травмировались, и научится на автомате прогнозировать вероятные негативные последствия. Где вы еще можете обо что-то удариться, на что-то напороться, порезаться, упасть и так далее. Казалось бы, мелочь, правда? Но это не совсем так, особенно если мы подумаем о последствиях, к которым приводит та или иная форма поведения – бесстрашная при высоком болевом пороге и избегающая при низком болевом пороге. Сейчас мне вспомнилась одна пациентка из клиники неврозов. Она поступила к нам на отделение из НИИ скорой помощи имени Джанилидзе после очередной неудавшейся попытки самоубийства. Надо сказать, что эта девушка к своим 20 с небольшим годам имела уже достаточно богатый послужной список. В анамнезе у нее числился десяток попыток самоубийства. Как правило, она просто резала себе руки, но, по ее словам, покончить с собой цели не ставила. Просто так. В этот раз, впрочем, она проявила изобретательность и зачем-то прыгнула с балкона 4-го этажа. Кроме того, она уже дважды становилась жертвой сексуального насилия, и всякий раз потому, что оказывалась не с теми людьми и не в том месте. Цитата. О чем, впрочем, рассуждала достаточно спокойно и даже по-философски. Еще одним проявлением загадочности ее натуры был тот способ, которым девушка снимала стресс после очередного конфликта с матерью, а случались они регулярно. Она прижигала свои руки сигаретами. В общем, и на запястьях, и тыльной стороне ладони было на что посмотреть. Шрамы, шрамы и еще раз шрамы. Вам, вероятно, все это может показаться сущим безумием, но в диагнозе тяжелого психического расстройства, шизофрении или маниакально-депрессивного психоза психиатрами моей пациентки уже было множество раз отказано. Расстройство было признано пограничным – психопатия. Что ж, думаю, вы уже и без всякой колбы догадались, что с болевым порогом дела у этой моей пациентки обстояли неважно. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на еще один немаловажный факт, который, несмотря на всю свою незатейливость, думаю, неплохо взбодрит ваши моргательные автоматизмы. Моя пациентка регулярно укладывалась в больницу с диагнозом сотрясения мозга. Я, конечно, не мог не уточнить. А это у вас не первое, надо полагать, падение с высоты, раз столько сотрясений? Откуда еще прыгали? Не прыгала, отвечает. Это все на кухне. На кухне? Удивился я. Мне представились какие-то совершенно драматические события. Взрывы кухонных плит, скользкий, залитый водой пол, обрушение потолка. Да, безучастно ответила она. А дверцу шкафчика? В смысле? Ну, шкафчик такой над раковиной, понимаете? С некоторым сомнением в моей разумности уточнила она и, решив, видимо, больше не рисковать, принялась объяснять как глухонемому. Когда вот так посуду моешь, а дверца шкафчика открыта, она сверху, и ты поднимаешь голову вот так. Она продемонстрировала соответствующее движение. 7 раз? Не удержался я. Столько сотрясений ей поставили невропатологи. Нет, ну не 7, она задумалась. Больше, конечно. С госпитализацией что-то вроде того. Да, 7-8, может быть. Теперь внимание. Представьте, что у вас есть кухонный шкаф над мойкой. Вы забыли закрыть дверцу и в порыве гигиенического энтузиазма напоролись на нее головой. Причем не просто напоролись, а разбили свою единственную и ненаглядную голову так, что вас пришлось госпитализировать. Какова вероятность того, что вы столкнетесь с этим шкафом в лобовой атаке еще раз? Думаю, она невелика. Но даже если это вдруг по каким-то мистическим причинам и произойдет, то после этого вы, вероятно, демонтируете этот злосчастный шкаф. На всякий случай от греха подальше. Кстати, именно это я и посоветовал потом сделать матери моей пациентки. А здесь регулярно, бац, бац, бац, и как минимум 7 раз с сотрясениями мозга. Как вам? Мозг моей пациентки не производил чувства боли, хотя она и уверяла, что боль чувствует и не любит, когда ей больно. Но если бы боль была по-настоящему ощутимой, то она бы сыграла роль отрицательного подкрепления, и возникли бы соответствующие оборонительные условные рефлексы. Девушка перестала бы прижигать себя сигаретой, шинковать свои руки острыми предметами и заблокировала бы уже, наконец, железобетонно это свое роковое движение головы, которое она мне и сейчас на приеме так лихо продемонстрировала. Но нет, она раз за разом решительно шагала на те же самые грабли. Если бы все это происходило в дикой природе, как вы думаете, долго бы животное с таким генетическим дефектом протянуло? Видимо, нет. Что и позволяет нам говорить, что мы имеем дело с ослабленным, измененным, индивидуальным инстинктом самосохранения. Декларативная память в процедурном кабинете. Самая опасная вещь в психологии – это самоотчеты. К сожалению, все, что мы можем сказать о себе, говорим мы сами. А это значит, что то, каковы мы, влияет на то, что мы говорим о себе. Короче говоря, это порочный круг самозаблуждений. Поэтому если вы спросите у человека, боится ли он, например, врачей и уколов, а он ответит вам, что очень, да и в самом деле падает в обморок при виде таблички с надписью «Процедурный кабинет», это еще вовсе не значит, что у него низкий болевой порог. Да, наш мозг – штука причудливая. Так, например, нейробиолог, профессор Нью-Йоркского университета Джозеф Лиду в свое время проводил совместные исследования с Майклом Газанига на расщепленном мозге. Майкл Газанига, один из основателей когнитивной психологии, проводил свои исследования на пациентах, которым была проведена комиссуротомия мозолистого тела. Эта операция широко использовалась для лечения больных с тяжелыми формами эпилепсии. В результате правое и левое полушария их мозга лишались прямой взаимосвязи и функционировали в каком-то смысле независимо друг от друга. В процессе исследования Лиду заметил следующую немаловажную деталь. Оказалось, что если вы предъявляете некий эмоциональный стимул лишь правому полушарию мозга, допустим, видео играющих панд или хронику ампутации конечности, то левое полушарие сможет описать возникающее у человека чувство, но не сможет сказать, что именно человек видит. То, что у нашего правого полушария, прямо скажем, с языком проблемы, нам уже хорошо известно, как раз благодаря работам Газанига. Но это важный нюанс. Левое полушарие такого испытуемого, не зная об истинных причинах тревоги или радости, способна осознавать эти чувства и даже как-то их себе объяснять. Последующие исследования, проведенные в лаборатории Джозефа Лиду, показали, что часть наших воспоминаний действительно фиксируется лишь в подкорковых областях, например, в так называемой амигдале, таламусе, а часть — в корковых структурах, вовлекающих височную долю, ответственную за речь и язык. То есть о чем-то мы помним, но не осознаем этого, а о чем-то помним и на сознательном уровне. И потому можем об этих воспоминаниях рассказать. Для обозначения этих двух видов памяти ученые используют специальные понятия. Процедурной памяти, памяти на действия, поведенческие шаблоны и эмоциональное значение стимулов. И памяти декларативной, памяти, которая не только хранит ваши воспоминания, но и позволяет вам обращаться к ней сознательно, целенаправленно. Представьте себе, вы врач, и у вас есть пациентка, страдающая тяжелой формой амнезии. Каждый раз, когда вы заходите к ней в палату, вам приходится заново ей представляться, потому что она вас не помнит и не узнает. Но дальше вы проводите такой трюк, основанный на реальных событиях. Вы берете булавку, прячете ее себе в руку и аккуратно колите женщину во время вашего очередного с ней знакомства. Женщина вскрикивает, но потом это все, понятное дело, забывается. На следующий день вы входите в палату и протягиваете своей пациентке руку. Она вас снова не узнает. Вам в очередной раз придется рассказывать, как вас зовут, кто вы и зачем пришли. Но вот руки она вам больше не подаст. То есть ее таламус, миндалина, помнит, что вы источник боли, но в то же время на уровне коры полная неопределенность. Думаете, это свойственно только людям с болезнью Альцгеймера? Нет. Каждый из нас переживал в раннем детстве множество эмоциональных опытов, и хороших, и плохих. Их запомнила наша амигдала. Но поскольку речевые центры в нашей коре еще не были тогда сформированы в достаточной степени, мы не смогли перевести эту память из процедурной в декларативную. Так что и сейчас вы без всякого Альцгеймера прекрасно помните многое из того, о чем даже не догадываетесь. И эти воспоминания, возможно, сильно влияют на вашу жизнь, поведение и поступки. Но вспомнить то, что вы помните, вы не можете, потому что соответствующее воспоминание записано в вас на непонятном вашему сознанию языке. В общем, память памяти рознь. И когда человек говорит вам, что он труслив, не выносит боли и боится врачей до чертиков, это вовсе не значит, что у него по-настоящему низкий болевой порог. Возможно, он думает, что у него низкий болевой порог, а потому и ведет себя в определенных ситуациях, исходя из этих своих соображений, интеллектуальных конструкций. Он даже способен довести себя до обморока, если потребуется. Мол, ужас, ужас, врачи, врачи, укол, укол, кровь. Чувствуете, сколько осознанных мыслей? Какой шторм, так сказать, декларативной памяти? Но что в этих ситуациях происходит с его подкорковыми структурами на самом деле? Тревожится ли его амигдала перед лицом агрессивного, воинствующего шприца? Не факт. То есть в реальности, вполне возможно, болевой порог у такого труса как раз очень высокий. За формирование физической боли отвечают наши подкорковые структуры. И страх они вызывают неосознанный, спонтанный, рефлекторный, если хотите, а не тот, который возникает после прочтения надписи «Процедурный кабинет» и последующих сознательных фантазий на эту тему. Вот почему не стоит удивляться подобной непоследовательности. Человек вроде бы боится врачей, болезней, травм и вообще всего-всего, но это совершенно не мешает ему бесшабашно гонять на мотоцикле, лазить по отвесным горам, носиться на скейте по пересеченной местности и совершать еще тысячу прочих безрассудств, на которые субъект с нормальной, то есть тревожной амигдалой и по-настоящему низким болевым порогом никогда бы не решился. На самом деле у описываемого мною лихача высокий болевой порог, и его амигдала не видит опасности ни на высоких скоростях, ни в условиях агрессивной внешней среды. Почему? Потому что такое вот слабое проявление в данном мозгу индивидуального инстинкта самосохранения. Так что не удивляйтесь, что многие мыслители, шизоиды, будут рассказывать вам о том, что боль — это так ужасно. Или вы сами, будучи мыслителем, так думаете. На самом деле, все это лишь плод работы корковых отделов головного мозга, наведенные, так сказать, страхи, не обусловленной врожденной психофизиологической конституцией. Во-вторых, ориентация в окружающем мире. Допустим, что естественное чувство боли не помогает вам ориентироваться в окружающем мире, не дает вам нужных подсознательных подсказок, где действовать осторожнее, где аккуратнее, где деликатнее. Очевидно, что это своего рода слепота, чревато возникновением опасных для вашей жизни ситуаций. Вы будете вечно ввязываться в какие-то передряги, лезть туда, где опасно, да еще и без страховки. Зачем вам страховка, если вы не боитесь последствий своих действий? Если это ваш случай, но вы все-таки еще живы, то вам, судя по всему, как-то удалось компенсировать этот дефект своей психики. Что же позволило вам выжить в этом мире, если на физиологический и оберегающий вас страх боли вы рассчитывать не можете? Скорее всего, вы научились просчитывать и запоминать ситуации, в которых можете столкнуться с возможными неприятностями. Да, там, где не помогает физиология, приходится полагаться на рассудок, аналитический ум. Скорее всего, вам было не особо больно, когда вы упали на прогулке и расшибли колено. Но вполне возможно, что вас напугала реакция вашей мамы, которая впала из-за этой мелкой царапины в панику и устроила вам за это головомойку. А самое печальное – лишила вас возможности вдоволь позаниматься тем, что для вас так важно и интересно. «Что ты творишь? Куда опять залез? Почему под ноги не смотришь? У меня из-за тебя когда-нибудь сердце разорвется. Никаких тебе больше динозавров, понял?» Разорвется у нее сердце или нет, вас в ваши 5 лет вряд ли волновало. Но вот остаться без нового динозавра – это риск существенный. Что ж, придется теперь просчитывать траекторию своего бега, чтобы не напороться на мамино негодование. Впрочем, рассудительность, с другой стороны, скоро поможет вам научиться скрывать от мамы полученные травмы. Тоже выход. В общем, зачем чувствовать, если можно думать? И да, мы развиваем соображаловку и все больше превращаем себя в мыслителя. Впрочем, и это еще не все следствия. В-третьих, любопытство и новаторство. Представьте, что вы ребенок с низким порогом боли, и вам предлагают вписаться в какую-нибудь авантюру. Прыгнуть с обрыва, залезть в какую-нибудь трубу, подебоширить в заброшенном здании, построить на дереве шалаш, поджечь сухую траву, расплющить патроны под колесами электрички, ну и мало ли что еще. Вероятно, подобные эксперименты вас вряд ли вдохновят. Вам будет тревожно, потому что ваша амигдала хорошо знает, чем заканчиваются падения, удары, ожоги и прочие подобные несчастья. Для нее, благодаря низкому болевому порогу, все эти приключения уже не раз заканчивались самым настоящим ужасом и стрессом. Но если вы ребенок с высоким болевым порогом, и ваша кора безраздельно властвует над подкоркой, то вам, разумеется, все эти несчастья неведомы. Ну, подумаешь, руку ударил, ногу сломал. Неприятно, конечно, но мозг не фиксирует на рефлекторном уровне тех обстоятельств, в которых данная неприятность случилась, а потому и на будущее особых выводов он не делает. Зато вам все крайне любопытно. Обрывы, заброшенные здания, патроны, костры, несущиеся поезда. Ничего, а точнее индивидуальный инстинкт самосохранения – не сдерживает вашу поисковую активность. Поэтому, когда вы видите какой-то лаз, разваливающееся здание, песочный карьер, бесхозные предметы и деревья, на которые можно забраться, а тем более настоящее оружие, вы загораетесь энтузиазмом. Вы чувствуете невероятный азарт, драйв, предвкушая встречу с чем-то новым и неизвестным. И да, в этом вам, товарищ с низким болевым порогом и выраженным инстинктом самосохранения, не товарищ. Нужно искать кого-то побойчее, поживее и побезумнее. Иначе скучно. Формируется еще один поведенческий паттерн. Один стремится к проверенным и понятным ситуациям, а новое его пугает и напрягает. Другой, напротив, жаждет приключений. Причем сразу на все точки – все неизведанное будоражит его чувства и вызывает предвкушение исследовательских восторгов. Простая вроде бы вещь – болевое ощущение. Но если у двух особей оно разное, то и схемы поведения у них будут существенно различаться. А их психологические типы после всех стадий взросления окажутся в чем-то диаметрально противоположными. Когда один ребенок постоянно лезет в драку, а другой ищет любые способы, чтобы ее избежать, можно быть уверенным, что взрослые из этих детей вырастут разные. Да, все мы родом из детства, но наше детство родом из наших генов. Когда одному хочется экспериментировать, а другому нужно, чтобы все было понятно, предсказуемо и знакомо, последующие отличия в психологических типах неизбежны. И так далее, далее, далее. То есть в основе лишь причудливая игра инстинкта самосохранения, основанная на вполне понятных психофизиологических особенностях. А в результате получаются совершенно разные люди, которым будет очень непросто понять друг друга, потому что и сам окружающий мир они воспринимают по-разному. Явное тайное. Возможно, это звучит просто. Болевой порог. Мы же все знаем, что такое боль. А еще мы знаем, что может быть не больно, больно или очень больно. Но за всей этой очевидностью скрывается нечто, что нам действительно трудно понять. Первая проблема состоит в том, что чувство боли, как я уже сказал, это вещь субъективная. Боль, которую вы испытываете, не связана напрямую с тяжестью фактических повреждений органов и тканей. Боль – это нечто, что производит наш мозг так же, как он производит чувства или мысли. Но чувства и мысли не измеришь никаким прибором. И с болью на самом деле то же самое. Врачи вынуждены полагаться на самоотчеты пациентов. А это предельно субъективная вещь, и врач всегда имеет это в виду. Как вы, наверное, знаете, инфаркт сердца, как правило, сопровождается приступом острой боли за грудиной. Иногда она бывает совершенно нестерпимой. Закупорка коронарного сосуда, кровоснабжающего сердце, приводит к острой нехватке кислорода в сердечной ткани. Начинается ее некроз, о чем соответствующие нервные окончания и сообщают непосредственно в мозг. В результате возникает болевое ощущение. Но и иннервация сердца у каждого из нас имеет индивидуальные отличия. В результате кто-то корчится от боли, хотя у него всего лишь микроинфаркт, который никакой существенной опасности для жизни человека не представляет, а кто-то переживает тяжелейший инфаркт, поразивший обширные области сердца, и даже не догадывается об этом. Просто, например, резко возникла одышка, появилось неприятное чувство тяжести за грудиной, но никакой ощутимой боли. О том, что у такого человека был инфаркт, врачи узнают лишь потом, обнаруживая соответствующие рубцы на сердечной мышце во время планового обследования. Да, человек переходил свой инфаркт на ногах и даже не подозревал об этом. Или другой пример. Многие пациенты мучаются от тяжелых, изнуряющих хронических болей. Они обследуются у всех врачей, каких только можно себе представить, но никаких поражений тканей и органов у них не обнаруживается. Когда же, наконец, такой пациент доходит до психиатра, а тот понимает, что имеет дело с маскированной депрессией, один из видов депрессивного расстройства, то всего лишь через 2 недели терапии антидепрессантами мы видим полное исчезновение этих болей, которые мучили человека до этого годами. Саму депрессию лечат долго, но боли проходят быстро. Почему? Потому что эту боль создавал страдающий депрессией мозг пациента. Она лишь ощущалась им в теле. Антидепрессанты действуют достаточно быстро, и симптом уходит. Последующий прием лекарства нужен для того, чтобы депрессия, лишь проявляющаяся такими телесными болями, не вернулась. Этим же объясняется и феномен так называемых фантомных болей, когда у человека болит отсутствующая ампутированная рука. То есть руки у человека нет, а он дико страдает, например, от боли в суставах большого пальца. Как такое может быть? Очень просто. Когда ему ампутировали руку, ему, конечно, не стали удалять еще и фрагмент мозга из постцентральной извилины, где эта рука запечатлена как элемент схемы тела. Это было бы слишком жестоко. Именно там, в этом участке мозга, и возникают ощущения, которые вы, как вам кажется, испытываете в руке, но на самом деле вы эти ощущения на руку лишь проецируете. Этот феномен подробно изучил выдающийся невролог Вилейянур Рамачандран, и он же разработал весьма хитроумный способ обмануть мозг и справиться с такого рода фантомными болями. Вторая проблема состоит в том, что боль не только субъективный фактор, но еще и психологический. То есть переживание боли, то, как вы ее ощущаете, воспринимаете, как к ней относитесь, само по себе имеет колоссальное значение для вашей психики. Это, я полагаю, тоже звучит несколько странно. Но что поделаешь? Мозг – машина, с одной стороны, загадочная, с другой, весьма, должен вам сказать, логичная. Только у него своя логика, понять которую не так-то просто. Например, всякий раз, когда вам приходится расставаться с крупной денежной суммой, в вашем мозгу активизируются так называемые центры боли. Ученые обнаружили это с помощью fMRT. Но ваш мозг не знает, куда бы ему эту боль спроецировать. Поэтому вы просто испытываете тревогу и сильный психологический дискомфорт. Но каким образом денежный вопрос может активизировать нейрофизиологические центры боли? Это действительно странно. Но если вы хорошенько задумаетесь о том, что значит для вашего мозга расставание с деньгами с психологической точки зрения, то увидите, что все тут вполне логично. Деньги накрепко связаны в нашем мозгу с идеей безопасности и защищенности. Представьте, что у вас вдруг совсем не осталось денег. Вообще никаких и никак. Ни на еду, ни на крышу над головой, абсолютный ноль. Что вы испытаете? Правильно, у вашего инстинкта самосохранения начнется самая настоящая истерика, потому что ваша жизнь оказалась под угрозой. Ну и какой центр ему в мозгу активизировать? Тот, что с инстинктом самосохранения связан напрямую, центр боли. А теперь вернемся к процедурному кабинету. На самом деле многие из нас боятся боли просто потому, что они очень художественно ее себе представляют, в красках, так сказать. То есть способны порождать в своем мозгу такие чудовищные картины, что умирают загодя. Понятно, что нет ничего приятного в этих медицинских процедурах. Сдача крови на анализ, пункция, посещение стоматолога или что-то еще в этом роде. Но укол это, прошу прощения, просто укол. Никто от этого еще не умирал. Однако человек с богатым воображением и зачастую с мощным, как ни странно, мышлением способен создать в своем мозгу такое гигантское напряжение по поводу предстоящих ему медицинских манипуляций, что любой укол покажется ему выстрелом в затылок из гранатомета. Почему такие пациенты падают в обморок еще до того, как игла к ним прикоснется? Разве же дело в реальном чувстве боли? В фактическом болевом пороге? Нет, конечно. Дело в их воображении, в нервно-психическом напряжении. А это вовсе не то же самое, что физиологический болевой порог. В других ситуациях, когда такой человек не думает о том, что ему, возможно, будет больно, он боли и не испытает, хотя к тому есть все, так сказать, основания. То есть, если он не создаст предварительно соответствующей болевой доминанты в своем мозгу, он из-за высокого, на самом-то деле, болевого порога существенного дискомфорта не испытает. Поэтому бессмысленно спрашивать у человека, боится ли он боли. Просто уточните у него между делом, как часто он получает травмы, порезы, занимается ли каким-то опасным видом спорта. И если выяснится, что травмы и порезы – это для него обычное дело, а сам он любит бокс и приходит в щенячий восторг при виде коллекции холодного оружия, то, поверьте, все у него с болевым порогом в полном порядке, как Джамалунгма. Не случайно тот же Фредерик Перлс любил повторять: «Не слушайте, что они говорят, смотрите на то, что они делают». Очень верное, надо признать, замечание. Валюта иерархии. Потом он обнял меня. Человек, умеющий обнимать, хороший человек. Орхан Памук. Будем считать, что с физиологией инстинкта самосохранения нам все более-менее понятно. Все-таки это биология, инстинкты, рефлексы. А какова в таком случае психофизиология нашей с вами социальности? Тут, наверное, странно нечто подобное обнаружить. Но нет. И тут все то же самое. Физиология, рецепторика и тренировка мозга. То, что мы с вами приматы, надеюсь, понятно. А каким образом наши ближайшие родственники, шимпанзе, бонобо и прочие гориллы, выстраивают свои социальные связи? Ученые-этологи пролили свет на этот вопрос. Главный инструмент создания и регулировки социальных отношений в группе приматов играет груминг, то есть взаимное вычесывание. «Груминга без какой-либо цели просто не существует», пишет выдающийся приматолог Франц де Валь и добавляет: «Всякий груминг имеет политический подтекст». Долговременные и кратковременные союзы, дружба с или дружба против, распределение пищи и передача навыков – все это с математической точностью коррелирует с плотностью телесных контактов между членами группы. И не думайте, что причина последующего взаимного расположения потершихся друг о друга обезьян – это некое абстрактное иррациональное чувство благодарности за вычесанных блох. Мол, спасибо, друг сердешный, что вычесал, а то совсем закусали. Нет, конечно. Причина в тех положительных эмоциях, которые испытывают обезьяны после произведенного над ними груминга. И эмоции эти возникают, конечно, не по здравому рассуждению и не по доброте душевной, но по строгим нейрофизиологическим, точнее нейрогуморальным механизмам. Поглаживание, покусывание, пощипывание и прочие телячьи нежности побуждают специфические области мозга примата, гипофиз, гипоталамус и так далее, запустить целый каскад гормональных реакций, в частности, выработку окситоцина и эндорфинов. Эти гормоны удовольствия, радости, спокойствия и близости между членами стаи, вырабатываемые организмом в ответ на поглаживание, и есть те скрепы, на которых держатся наши социальные связи. Мы ведь тоже приматы, не будем забывать об этом. Возможно, после этого вас не удивит тот факт, почему рукопожатие, объятия, похлопывание по плечу и прочие прикосновения – это то, чему политиков и менеджеров по продажам учат в первую очередь. Действительно, если вам удается прикоснуться к человеку, у него инстинктивно возникает к вам чувство доверия. Спасибо эндорфинам животворящим. Посмотрите, как здороваются руководители стран на всех этих своих бесконечных и в целом совершенно бессмысленных саммитах. Они хватают друг друга под руки, обнимаются, тянут к себе, треплют за плечо, хватают со спины и так далее и тому подобное. Прямо какая-то счастливая обезьянья свора, не дать не взять. Просто проходя мимо, они считают своим долгом прислониться к товарищу по политическому истеблишменту, приобнять его и помацать. Думаете, это все бесконечное затискивание происходит из-за большой и чистой любви президентов и премьер-министров друг к другу? Чувств сдержать не могут? Нет, конечно. Это банальная манипуляция, основанная на психофизиологии. Потискал человека, отгрумил его, так сказать, по полной, и, пожалуйста, делай с ним все, что тебе заблагорассудится. Он уже весь твой. В социальных группах шимпанзе груминг играет роль главной валюты. Причем обычно шимпанзе практически все свое свободное время затрачивают на груминг тех, кто входит в их группировку, группу влияния внутри большой стаи. Таким образом, они постоянно поддерживают контакт с теми обезьянами, на чью помощь и поддержку они могут рассчитывать. Не случайно младшие, стоящие ниже по рангу обезьяны, предсказуемо больше и чаще вычесывают старших, нежели наоборот. Однако, когда в социальной группе шимпанзе начинается подготовка к изменению в руководстве, и группы влияния схлестываются друг с другом в борьбе за будущее лидерство, ситуация меняется. В такой напряженной политической ситуации самцы, по данным исследований Франсуа де Валя, затрачивают на груминг своих противников или обезьян, входящих в противоположную группу влияния, больше 20% времени. Это и понятно. Сейчас им нужно задобрить потенциальных соперников, склонить кого-то из них на свою сторону, в общем, обеспечить себе поддержку в стане врага, снизить собственные риски, которые могут возникнуть во время следующих потасовок и перетасовок на обезьяньем Олимпе. Теперь приглядитесь повнимательнее к тем самым мировым саммитам. Посчитайте все эти взаимные обнимашки, и курс теоретической политологии можно будет смело прогулять. Все и так видно, на глаз. Впрочем, понятно, что любой признак в природе варьирует. Соответственно, есть особи, которые от природы получают большее удовольствие, становясь объектом обнимашек, а кому-то это не так важно, не так приятно и не так этого хочется. Плюс к этому, кто-то получает большое удовольствие от того, что он кого-то обнимает. Так пальцы и чешутся у него кого-нибудь загрумить. А кто-то, наоборот, удовольствие от груминга соседа не получает и тяги соответствующей не испытывает. Эти индивидуальные отличия обусловлены генетически. У кого-то подобного рода раздражители вызывают мощную гормональную реакцию, а у кого-то относительно низкую. В результате одни приматы обладают большим количеством социальной валюты и большей потребностью в такой валюте, а другие, наоборот, ведут образ жизни более изолированный, мало производят этой ценности и сами на меньшие ее суммы рассчитывают. Смешная правда и ложь. Фридрих Ницше говорил, что человек — это единственное животное на Земле, которое умеет смеяться. Звучит, согласитесь, очень поэтично. Но это заблуждение. Смеются, что первым доказал этолог Яак Панксеп, многие виды млекопитающих. Причем от приматов до крыс. Впрочем, с последними Панксепу пришлось повозиться. Чтобы зафиксировать смех крысы, ему понадобились специальные высокочастотные приборы. Какова же нейрофизиологическая природа смеха? Что это за странная реакция и зачем она понадобилась эволюции? Все мы знаем, что смех возникает, например, когда нас щекочут. Но разве это не удивительно? Выдающийся нейробиолог Вилейену Рамачандран предлагает над этим задуматься. Почему мы испытываем щекотку, лишь когда нас касается другой человек? Мы же и сами постоянно дотрагиваемся до себя во всех возможных местах, но щекотки не чувствуем. Как так? Дело в том, что наш мозг создал в себе схему нашего тела. Эта нейрофизиологическая функция так и называется – схема тела, о чем, если помните, я уже рассказывал в чертогах разума. И когда вы, например, прикасаетесь рукой к своим пяткам, мозг знает, что это вы, потому что и ваша пятка, и ваша рука принадлежат одной схеме тела. Таким образом, он вас и опознает. Иными словами, до тех пор, пока вы находитесь в замкнутом контуре своей схемы тела, мозг подавляет реакции щекотки. В противном случае нам бы пришлось очень непросто. Только представьте, сколько раз вы бы в ужасе просыпались среди ночи от того, что вас кто-то трогает. Однако, когда нас касается другой человек, на которого наша схема тела, понятное дело, не распространяется, мозг как бы говорит нам: «Эй, нас трогают!» И говорит он с нами чувством щекотки. А мы в ответ смеемся, радуя тем самым субъекта, решившего нас загрумить. Так что смех — это не какая-то случайная вещь, а очевидное явление социальной природы. Нейробиолог и профессор психологии Мэрилендского университета в Балтиморе Роберт Провайн провел ряд интересных исследований и выяснил: нам только кажется, что мы смеемся над смешным. Например, когда смотрим комедии или что-то в этом роде. Но на самом деле мы смеемся в присутствии других людей. Вероятность того, что вы действительно посмеетесь над шуткой, увеличивается в 30 раз, если рядом с вами находится другой человек. То есть смех — это средство коммуникации между животными, а вовсе не какая-то глупая забава, придуманная эволюцией для личного пользования отдельно взятого субъекта. Помню, как еще во времена перестройки мне удалось где-то раздобыть роман Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Он тогда казался мне невероятно смешным, и я буквально не мог читать его в метро, хотелось смеяться в голос. Однако же дома такого эффекта это произведение почему-то не производило. Это казалось удивительным, но ничего странного, как выясняется, в этом не было. Все дело в социальных механизмах смеха. Смех — это способ показать другим людям, что мы их понимаем, соглашаемся с ними, поддерживаем их, что мы с ними одной крови. Он демонстрирует наши симпатии, эмоциональную вовлеченность в переживания другого человека. Не случайно важнейшую роль в нейрофизиологии смеха играют зеркальные нейроны. Именно поэтому смех, как и зевота, может быть настолько заразителен. Но на самом деле с нашим смехом все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Оказывается, смех смеху рознь, и наш мозг чрезвычайно к этому чувствителен. Он знает, когда мы смеемся, что называется, от души, а когда мы лишь делаем вид, что нам смешно, то есть пытаемся обмануть собеседника. Когнитивный нейробиолог Софи Скотт, работающая в университетском колледже Лондона, занимается изучением вокализации. Точнее, она исследует, каким образом наш мозг реагирует на то, как говорит другой человек. Но широкую известность ей принесли именно исследования реакции нашего мозга на смех другого человека. На рисунке 3 вы видите сдвоенную томограмму мозга человека, слушающего смех. Зоны, активизирующиеся при восприятии естественного смеха, обозначены штрихами, а зоны, активизирующиеся при восприятии наигранного смеха, обозначены черным цветом. В исследовании Скотт испытуемым надевали наушники и транслировали через них различные звуковые сигналы. Среди них были и разные виды смеха, как наигранный смех, так и естественный. И вот что выяснилось. Когда испытуемые слышали в наушниках естественный и спонтанный смех, реагировала их слуховая кора, причем в очень специфических областях, которые словно бы специально для этого и предназначены. Когда же испытуемым транслировали в наушники неискренний смех? Так мы смеемся, потому что надо, например, для создания благоприятного впечатления о себе. У испытуемых, напротив, активизировались зоны мозга, ответственные за интеллектуальную деятельность. То есть их мозг чуял неладное и пытался разгадать истинные мотивы того, кто решил обмануть его наигранным смехом. Иными словами, наш мозг всегда пытается разгадать истинную причину смеха, который мы слышим. И он делает это автоматически, если смех естественный, а если нет, то он анализирует ситуацию, стараясь уловить контекст. Что значит этот смех? Почему человек смеется? Чего он хочет этим добиться? Какая у него цель? Очевидно же, что неспроста. Теперь представьте, что мозг одних людей живо откликается на естественный смех. Такими уж чуткими они родились, а мозг других людей нет. И поэтому они вынуждены все постоянно анализировать, подозревая, понятное дело, в происходящем что-то неладное. Очевидно, что психологический контакт у таких людей с их партнерами будет сильно отличаться. В одном случае он сам собой окажется естественным, спонтанным, открытым и доброжелательным, а в другом, напротив, сдержанным, дистанцированным и слишком рациональным, с прохладцей, так сказать. И даже если человек, плохо отличающий естественный смех от наигранного, сообразит, наконец, что смех его собеседника свидетельствует о хорошем расположении духа и не служит цели ввести кого-то в заблуждение, сам он теперь засмеется не потому, что заразился этим смехом от собеседника, а через сознательно, наигранно и неестественно. Как вы понимаете, это не слишком способствует спонтанному взаимопониманию, а потому социальный микроклимат вряд ли улучшится. Еще одна проблема, которая тут возникает, связана с пониманием или непониманием социального контекста ситуации. Если ваш мозг восприимчив к эмоциональным сигналам, исходящим от окружающих, то вы с большей вероятностью окажетесь с ними на одной волне. Если же ваш мозг подобной чувствительностью не обладает, то есть шанс, что будете вести себя не так, как от вас ждут другие люди. Большинству из нас, например, не надо объяснять, что на похоронах не следует смеяться, зависать в мобильных приложениях или спрашивать родственников усопшего, где они собираются провести отпуск. Скорее всего, мы и без рационального анализа данной ситуации посчитаем это несколько неуместным. Но если ваша чувствительность к контексту ситуации не так хороша, как у других, то вам придется специально над ней поразмыслить, чтобы не попасть случайно в неловкое положение. Так, похороны, умер человек. Наверное, это опечалило его близких, и сейчас они не в настроении обсуждать результаты футбольного матча Лиги чемпионов. Рассудив таким образом, вы поймете, как вам нужно себя вести. То есть действовать вы будете не по зову сердца, который в себе просто не чувствуете. Не потому, что другие люди вам дороги, и вы разделяете их чувства, а исходя из таких вот рациональных объяснений ситуации. Впрочем, вы же можете на что-то отвлечься, задуматься о чем-то другом, и вот уже недовольное шиканье отвлекает вас от просмотра мимишных фоток в Инстаграме. Что-то явно пошло не так. Уже на выходе с кладбища вы слышите, как о вас судачат участники мероприятия. Насколько же надо быть бесчувственной скотиной, чтобы ржать с телефоном в руках, когда гроб с телом покойного опускается в холодную твердь земли? А, теперь вроде понятно, почему они так шипели. Все встало на свои места. Блин. С другой стороны, все это опять-таки не настолько однозначно. Представим себе человека с такой вот очевидной, казалось бы, асоциальностью, но который по каким-то другим причинам, а не ради общения самого по себе, считает необходимым построить эффективные отношения с другими людьми. Причины на это у него могут быть самые разные. Амбициозные цели, например, на Марс полететь, тут один не управишься, желание всеобщего восхищения, «Я звезда, хлопайте мне, хлопайте», потребность в удовлетворении хитроумных сексуальных фантазий или, может быть, от этих других людей зависит его выживание, в армии, скажем, или в тюрьме. Тут вроде бы все связано с другими людьми, но эти люди нужны человеку не сами по себе, как живые, чувствующие и переживающие существа, а как средство для достижения поставленных целей. Как сработают подобные асоциальные особенности организации мозга в этом случае? Оказывается, что эффект может быть даже лучше, нежели у тех лиц, которые жаждут обнимашек, социальной поддержки и прочих телячьих нежностей. Как выяснили в нейропсихологической лаборатории уже упомянутого мною Ричарда Дэвидсона, внимание человека к деталям ситуации может существенно искажаться, если он слишком эмоционально воспринимает происходящее. Поэтому люди, которые не испытывают социальных влияний и связанных с ними эмоций, зачастую оказываются весьма эффективны в построении продуктивных, под конкретную задачу, социальных отношений. Они способны быть социальными, но не потому, что их ведет социальный инстинкт, а потому, что они относятся к этим отношениям как к сложной шахматной партии. Так что даже если нейрофизиологические механизмы социальности молчат в мозгу человека, как в той самой могиле, крест на его социальном успехе ставить рано. Результатов в социальной игре он добьется не по наитию, а с помощью рационального просчета соответствующих ситуаций, учитывая большое количество фактов о других людях, их поведении, интересах, слабых местах и так далее. Так что если вы встречаете человека, который прекрасно с вами общается, вовремя говорит нужные слова, адекватно реагирует на ваши высказывания, это еще не значит, что перед вами человек с хорошей естественной социальностью и выраженным социальным инстинктом. Вполне возможно, что вы имеете дело с человеком, который употребил весь свой мощный интеллект на то, чтобы просчитать возможные ходы в рамках вашего общения. Он учел последствия этих ходов и саму ситуацию на доске, просчитал ее и нашел решения, о существовании которых вы, возможно, даже не подозреваете. Кстати, интеллектуальный аппарат у людей с такими нейрофизиологическими особенностями действительно может быть выдающимся. Им ведь общение с другими людьми не давалось само собой. Им постоянно приходилось тренировать навыки реконструкции социальных ситуаций и других людей. Там, где другие дети схватывали происходящее в межличностном взаимодействии инстинктивно, на интуитивном, так сказать, уровне, обладателю такого нейрофизиологического аппарата приходилось долго кумекать, сопоставляя бесконечные дважды два одно с другим. Но потраченные силы могут окупиться сторицей, если, конечно, у человека есть какие-то важные для него цели и задачи. Склонность к объятиям или, наоборот, отсутствие соответствующей склонности проявляется у детей уже в очень раннем возрасте. Кто-то так и льнет к старшим, мечтает об объятиях, просит, чтобы его погладили и зацеловали. А кому-то это совершенно безразлично. И он тут же, едва попадет в чьи-то объятия, вырывается и бежит прочь, оставив незадачливого взрослого, попытавшегося его загрумить, в легком недоумении. Теперь представьте, что один субъект с детства хочет чувствовать тепло другого человека, ощущать его объятия. Поэтому ему важно, чтобы у значимого другого было хорошее настроение, чтобы он с теплом к нему относился, был к нему расположен. А другому ребенку это совершенно не важно. А может быть, даже неприятно, что его обнимают и тискают. Понятно, что ребенок, заинтересованный в том, чтобы его обнимали и гладили, будет учиться угадывать чувства и желания значимых других. Потребность в эндорфине и окситоцине будет побуждать его подстраиваться под других людей, производить на них хорошее впечатление, заслуживать их внимания и похвалу. Как вам кажется, насколько социальным окажется такой малыш, когда вырастет? Насколько он будет нуждаться в создании доброжелательной атмосферы поддержки, принятия и так далее? Насколько он будет эмпатичен и сострадателен? Насколько хорошо он научится понимать других людей и осознавать их мотивы? Вполне естественно, что он вырастет весьма социально ориентированным человеком. Сам нуждаясь в социальных связях, он будет многое делать для формирования долгосрочных и доверительных отношений с другими людьми, мечтая о том, чтобы в его социальной группе воцарилось всеобщее взаимопонимание, он и сам приложит к этому немало сил. Но тут бы я в очередной раз предложил не слишком обольщаться. Не надо питать иллюзий. Только высокий социальный статус, проще говоря, власть, позволяет человеку получать все это добро и благо в неограниченных количествах. Вовсе не за красивые глаза другие люди оказывают нам поддержку, демонстрируют нам уважение и признание, доброжелательны к нам, проявляют эмпатию и внимание. Они дают нам все эти прелести, желая получить в ответ наше расположение. А наше расположение нужно им только в том случае, если оно само по себе в этом социуме чего-то стоит. Что-то, конечно, из списка этого богатства можно получить и просто за красивые глаза, но ненадолго. Поматросят, так сказать, и бросят. А какую обезьяну другие будут стремиться вычесать в любом случае, а не только в целях удовлетворения сексуальной потребности? Правильно. Ту, что располагается выше по иерархической лестнице, обладает большим влиянием и властью. Так что, хоть субъект с выраженным социальным инстинктом и представляется внешне милым и пушистым, лучше не забывать, что он может оказаться весьма и весьма крепким орешком. Мозг такого социального животного всегда нацелен на вершину социальной пирамиды. Ему нужно наверх, чтобы все его грумили. Вот почему такой тип пытается все и всех организовать под себя. Заставить, не мытьем-то катаньем, всех плясать, так сказать, под свою дудку. Впрочем, он хочет большего. Ему важно, чтобы другие не просто делали то, что ему нужно, а хотели, то есть испытывали желание играть в эту его игру. Вот почему он не пытается физически принуждать их к согласию со своими правилами. Он ищет способы побудить участников добровольно вовлечься в его игру. Сказанное не отменяет, впрочем, того факта, что это именно его пьеса, и ему это важно, а остальные участники взаимодействия находятся таким образом снизу, относительно его верха. В этом, впрочем, вся суть лидерства. Оно возможно лишь по взаимному согласию, но не работает без манипуляций со стороны лидера. Что ж, не лидерам остается утешаться лишь тем, что эти манипуляции лидеров ведут к взаимной выгоде всех участников взаимодействия. И это в каком-то смысле лидера морально оправдывает. С другой стороны, о какой морали мы можем говорить, если рассуждаем с точки зрения фундаментальных нейрофизиологических процессов, а также притязаний эволюции на успех конкретного биологического вида, которому такая социальность, очевидно, способствует? Что ж, а теперь контрольный, так сказать, вопрос. Захочет ли человек, обладающий подобным психотипом, стать Авраамом Линкольном? Ну, или кем-то еще в этом роде? Вне всяких сомнений. Так что перед нами классический перлзовский невротик, нуждающийся в любви, социальной поддержке и уважении. Ну а если мы посмотрим на другой полюс социальности-асоциальности и представим себе человека, которому всегда было наплевать, что там в этой его группе происходит, как и кто в ней друг к другу относится? Что если он с раннего детства не испытывал никакого особого удовольствия от обнимашек? Да и сам никого и никогда обнимать не торопился. Социальным вниманием и эмоциональным участием со стороны других людей он, скорее всего, будет обделен. Но, положа руку на сердце, ему и не очень-то этого хотелось. «Не нравлюсь я вам, и прекрасно. Меньше будете ко мне приставать со своими глупыми обнимашками». Социальные связи и отношения будут занимать его куда меньше, чем других людей. При этом его социальные компетенции, даже если они и окажутся неплохими за счет сверхмощного интеллекта, вряд ли покорят сердца других членов стаи. Казалось бы, просто реакция на объятия. Вроде мелочь какая-то, правда? Но в результате навык прочтения чувств другого человека, способность понимать его желания и мотивы, умение выстраивать эмоционально теплые отношения с другими людьми у одного человека зашкаливают, а у другого почти не формируются. Индивиду с низкой потребностью в социальном взаимодействии все это социальное житье-бытье, все эти чувства, душевные терзания вполне возможно будут даже в тягость. Все, что нам непонятно, кажется странным и неестественным, неизбежно вызывает напряжение и раздражение. Разговоры ни о чем и пустопорожнее бла-бла-бла. Разве можно это вытерпеть? Ему и в голову не приходит, что некоторые люди общаются ни о чем не ради каких-то практических целей, а просто потому, что, ощущая социальную общность с собеседниками, они чувствуют себя счастливыми. Отношения с другими людьми он будет выстраивать формальные – деловые, рабочие, товарищеские, конструктивные, то есть рациональные, как мыслитель, по Ивану Петровичу Павлову. Необходимость коммуницировать с другими людьми удовольствия ради будет восприниматься им как своего рода повинность, наказание, которое надо просто перетерпеть. Такому человеку реально сложно поверить, что другие люди стремятся проводить время друг с другом не из-за недостатка ума и не по принуждению, и не потому, что традиция такая, а просто потому, что им это нравится». Как это может нравиться, мыслителю непонятно. Если по делу, если ради какой-нибудь новой интересной информации или обязательств ради, то да, он готов потерпеть всех этих людей вокруг себя. Но просто так? А если еще у них какие-то дурацкие проблемы? Нет. Это, как ему видится, немножко попахивает безумием, пусть даже и легким. То есть буквально один фактор – связанный с отношением к физическому контакту, способен радикальным образом повлиять на выраженность нашего социального инстинкта, или, как его еще называют, иерархического инстинкта, инстинкта самосохранения группы. Отметим, что таких факторов, конечно, достаточно много, и упомянутый в данном случае взят мною лишь в качестве примера. В результате мы получаем реально разные типы людей. В каком-то смысле это люди – и правда с разных планет. У тех, у кого иерархический инстинкт выражен сильнее, будет больше социальных навыков. Способность к взаимопониманию, эмпатии, чувственному сопереживанию, потребность в социальной поддержке и признании, уважении. Они будут тяготиться, если другой человек в их присутствии расстроен или обижен, и так далее. У тех, у кого социальный инстинкт или инстинкт самосохранения группы выражен еле-еле, отношения с другими людьми будут носить больше формальный характер. В их отношении к отношениям, прошу прощения за тавтологию, будет куда больше рациональности, здравого смысла, четкости, что внешне может восприниматься их антагонистами по данному инстинкту как безразличие, черствость, холодность, безэмоциональность, высокомерие и так далее. Что не так? Впрочем, обо всех этих особенностях и нюансах поведения разных нейрофизиологических типов мы поговорим чуть позже. Дочка как папа. Сейчас мне вспомнилась одна программа из цикла «Все решим» с доктором Курпатовым на телеканале «Домашний». Тогда ко мне в студию пришла достаточно молодая женщина, буду называть ее Татьяной, которая только что пережила тяжелое расставание с мужем, а теперь стала постоянно срываться на свою двухлетнюю дочь. Муж, по словам Татьяны, был тем еще типом. Заводила, балагур, напьется с друзьями, где-то полночи пропадает, а потом заявляется домой и смотрит так виновато и ласково, что чуть нимб над ним не светится. Просит прощения, сыплет нежностями, пытается обнимать, целовать. Татьяна же человек строгий и четкий. Все эти объятия и причитания ей абсолютно безразличны, а когда от мужа пахнет алкоголем, хотя бы чуть-чуть, то и вовсе отвратительны. Она с ним договорилась, что он больше так делать не будет, и он, значит, должен слово держать. Обещал больше не выпивать с друзьями, не должен выпивать. В общем, воспитывала его Татьяна, воспитывала, и вдруг он сник окончательно и загулял. Выяснилось, что у него появилась другая женщина. И Татьяна приняла решение незамедлительно. Собрала его вещи и выставила их за дверь. Спрашиваю ее: «Переживаете?» «Нет», — отвечает она. «Слава богу, что ушел. Все нервы мне истрепал. Я бы больше сама не выдержала». «Хорошо», — говорю я. «А проблема тогда в чем?» «Проблема в том, что я больше не могу доверять своей дочери». «В смысле?» «Ей чуть больше 2 лет, правильно?» «Правильно, чуть больше 2. А ведет себя, как профессиональная обманщица. Чуть нашкодит, поймет, что плохо поступила, и сразу бежит ко мне. Глаза такие круглые-круглые, жалостливые. Мамочка, мамочка, и давай меня за шею хватать, сжаться, в глаза заглядывать, целовать». «В общем, прямо как ваш муж», — продолжаю я. «В точку. Один в один», — свирепеет Татьяна. «Все это подлизывание, уси-пуси, отвратительно. Я смотрю на нее и думаю, ну как такое может быть, что ребенок еще совсем маленький, а уже знает, как врать, обманывать и подлизываться?» Поскольку это не имеет особого отношения к делу, не буду пересказывать эту историю дальше. Перейдем сразу к выводам. Татьяна никогда не испытывала потребности в объятиях. Ей никогда не нравились проявления нежности. Да и не было никогда этого в ее родительской семье. Страдала она от алкоголизма отца и от его рукоприкладства. Поэтому такая реакция на запах алкоголя. А вовсе не из-за отсутствия объятий и поцелуев. Муж ей, наоборот, попался такой, который очень в этих ласках нуждался. Ему всегда нужно было установить близкий эмоциональный контакт с другим человеком, чувствовать, что рядом компания родных людей. Этот дефицит, а в отношениях с Татьяной соответствующий дефицит был налицо, он возмещал своими загулами и с друзьями, и с женщинами. В общем, находил, с кем полоскаться. Татьяне все это, понятное дело, было совершенно чуждо и даже дико. И то, что другие, возможно, сочли бы за счастье, у нее ничего, кроме напряжения и негодования, не вызывало. То есть сошлись в одной ячейке общества 2 предельно разных типа, выросших с разной психофизиологией и ориентированных, соответственно, на абсолютно разные форматы социального взаимодействия. В общем, развод этой пары был, по сути, предрешен. Оба супруга, помыкавшись, пошли в отрыв и об этом уже не сожалели. Но Татьяна оказалась в своего рода ловушке, потому что их дочь унаследовала от отца ту же потребность в телесном и эмоциональном контакте, в обнимашках и ласке. Татьяна же этого и в самом деле не понимала. Ей казалось, что если человек себя так ведет, то он, несомненно, в чем-то провинился. И вместо того, чтобы просто сгореть со стыда и провалиться под землю, пытается этими уси-пуси загладить свою вину, желая избежать заслуженного наказания. Конечно, 2-летний ребенок был увлечен Татьяной в поведении, на которое он еще в принципе не способен. В этом возрасте мы еще отстаем в своем интеллектуальном развитии от шимпанзе. Слишком сложную Татьяна придумала для своей дочери роль в этой конструкции социальной действительности. По крайней мере, не по возрасту. В действительности все было, конечно, намного проще. Когда девочка делала что-то не так, она испытывала не вину, не угрызение совести, а простой, как угол дома, страх, что мама рассердится. А если она рассердится, то и без того ничтожный объем поглаживаний и прочих уси-пуси сведется к абсолютному нулю. То есть никакого груминга малышке ждать не приходится. И в этом, собственно, состоял весь ее ужас. Что же оставалось делать двухлетнему ребенку в данных обстоятельствах? Бежать к своей маме с протянутыми руками и со слезами на глазах умолять, мол, не лишай меня, матушка, и так недостающих мне обнимашек. Что угодно делай, только не сердись на меня. Я тебя люблю, и так далее, и тому подобное, с заглядыванием в глаза. Но мама у нее не просто мама, а железный Феликс, рассудочная до мозга костей. Татьяна по самой своей внутренней нейрофизиологической организации не могла понять такого рода социальных взаимодействий. А потому и истинных мотивов поведения собственного ребенка она тоже не видела. И объясняла все просто. Такая же лживая уродилась, как и ее отец. И все в реальности Татьяны было логично. По опыту взаимодействия с отцом девочки, Татьяна прекрасно знала, что всякие нежности и уси-пуси являются ничтожной и постыдной попыткой загладить вину и уйти от разговора по существу. Она интерпретировала поведение ребенка как намеренную ложь и попытку ввести в заблуждение. В общем, предельно недостойное поведение. И это когда ребенку было отроду чуть больше 2 лет. Да, чрезвычайно важно, как мы устроены. Важно то, насколько выражен наш социальный инстинкт. Если он у человека, в нашем случае у Татьяны, не проявлен в достаточной степени, то вместо эмоций и чувств работает холодный рассудок, который опирается на прежний, уже осмысленный опыт. Поскольку опыт с отцом девочки у Татьяны был, прямо скажем, так себе, эта же логика была обращена и на поведение дочери. Если ее отец вел себя соответствующим образом после своих проделок, то и аналогичное поведение дочери свидетельствует о ней в таком же ключе. Вот такая реконструкция. Вот почему рассудок в таких ситуациях не всегда помогает. Можно было, конечно, учесть и тот факт, что при всей внешней схожести поведения его мотивы у 30-летнего мужчины и 2-летнего ребенка вряд ли могут быть идентичными. Но Татьяна этого не сделала. Впрочем, как только я обратил ее внимание на это вполне очевидное противоречие и таким образом добавил соответствующий пазл в ее стройную конструкцию, Татьяна буквально на глазах поменялась в лице. Она задумалась, пережила, так сказать, инсайт и невероятно обрадовалась собственной дочери. Справедливости ради, впрочем, должен заметить, что обрадовалась Татьяна на самом деле все-таки не собственной дочери. Она обрадовалась тому, что, наконец-таки, интеллектуальная модель, которой она до сих пор пользовалась, реконструируя свои отношения с дочерью, стала лучше отражать реальность. В конце концов, в этой конструкции было много и других пунктов. Например, тот, что она, Татьяна, должна быть хорошей матерью, но соответствовать ему в сложившихся обстоятельствах было крайне затруднительно. Теперь же, когда выяснилось, что ее дочь не тот же самый подлец, каким Татьяна считала ее отца, она вполне могла позволить себе быть той самой хорошей матерью. Да, чуть-чуть по команде, а не от души, но лучше так, чем никак. На этом мы, собственно, тогда и порешили. Пол и секс. У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому. Зигмунд Фрейд. Если уж мы заговорили про обнимашки, не могу не затронуть и еще один важный аспект. Возможно, вы замечали эту детскую особенность. Кто-то из детей готов и даже очень заинтересован в деятельном, так сказать, затискивании с физическим напором, ором, криком, беготней и дружным хохотом. А кто-то, напротив, хочет тихой ласки, чтобы его нежно гладили, голубили, обнимали, а всякой щекотки и прочих резких действий с его тельцем боится как огня. Эта психофизиологическая особенность, конечно, только один пазл из большой картины. Но и он сыграет существенную роль в характере будущей сексуальности уже взрослого человека. Повлияет на то, чего он будет ждать от сексуальных отношений, какую роль он будет в них занимать. Таким образом, мы с вами вплотную подошли к третьему базовому инстинкту – инстинкту самосохранения вида, или, проще говоря, к сексуальному или половому инстинкту. Тактильные анализаторы, расположенные в постцентральной извилине, у разных людей имеют, так сказать, разные настройки. То есть разные люди по-разному воспринимают одни и те же тактильные раздражители. Отметим, что анализаторы не следует путать с рецепторами. Рецепторы — это лишь чувствительные окончания нервных клеток, выходящие как бы на периферию нашего тела. А корковые анализаторы — это масса тел нейронов, находящихся непосредственно в коре головного мозга, где они и производят те ощущения, которые мы испытываем. Отчасти эти настройки, конечно, формируются у нас в процессе жизни вследствие того тактильного опыта, который мы приобретаем. Но поскольку уже младенцы, еще не имеющие никакого жизненного опыта, все-таки весьма по-разному реагируют на тактильные воздействия, то очевидно, что и генетическая предрасположенность имеет здесь большое значение. Можно, конечно, думать, что все дело в каком-нибудь загадочном фрейдовском бессознательном. Но зачем умножать сущее без необходимости, как завещал нам Уильям из Оккама? В основе любых наших поведенческих паттернов лежит множество нехитрых, незамысловатых, а зачастую почти невидимых глазом индивидуальных психофизиологических особенностей, которые, сплетаясь вместе, и создают всю эту нашу неповторимую уникальность, в том числе и в области пола. Как говорят про большинство катастроф, они являются фатальным стечением нефатальных по существу обстоятельств. Чтобы самолет рухнул, в нем вовсе не обязательно должна быть заложена бомба. Как правило, все куда проще. Механик где-то гайку не докрутил, диспетчер что-то на своем мониторе прошляпил, датчик высоты какой-то завис, пилот зевнул, и все, прилетели. Ни одно из этих обстоятельств само по себе не способно привести к катастрофе, то есть оно не фатально. Но вот как сложатся они все вместе во времени и пространстве, и все, здравствуй, фатум, и поминай, как звали. Хотя вроде бы и на ровном месте. Так и с нашей психикой. Она порождается работой множества мельчайших нейронных структур, каждая из которых имеет свои особенности. Более того, все они живые, то есть все время находятся в каком-то своем настроении и состоянии, фазе возбуждения, на каком-то индивидуальном уровне развития и так далее. А есть ведь еще и их взаимодействие, то есть взаимное потенцирование или подавление. То есть это динамический процесс, который, с одной стороны, приводит к формированию каких-то определенных паттернов поведения, но, с другой, чрезвычайно чувствителен к воздействию внешних факторов, приводящих к переключению между разными нейронными паттернами. Все это я к тому, что половой вопрос — это отдельная и большая тема. Пазлов тут очень много, так что у меня нет возможности осветить даже самую малую часть этой злободневной темы. Впрочем, главную, на мой взгляд, вещь мы должны уяснить. Особенность полового чувства в его двойственности. Оно как бы сплетено из двух разнонаправленных интенций, которые я называю обладанием и принадлежанием. Звучит, может быть, и не слишком изящно, зато очень по существу. Более-менее подробно я рассказывал об этом в своей книге «Красавица и чудовище. Психология отношений мужчины и женщины». Обладание — это преимущественно мужская интенция. Она характеризуется желанием завладеть объектом страсти. «Пришел, увидел, победил». Вот подходящий слоган для этого переживания. То есть в нем заключено желание схватывания, удержания, подчинения, повелевания. Принадлежание — это, напротив, преимущественно женская интенция. В ней есть желание отдаться силе другого существа, ощущать увлеченность собой со стороны другого человека, его чувственную силу, страсть. Отдаться, забыться, раствориться в чем-то большем и значительном, чтобы потерять себя. Вот как звучала бы эта интенция, если бы ее можно было высказать. Определяя эти интенции, я говорю о мужской и женской, но принципиальным здесь является другое слово – преимущественно. В каком-то смысле и мужчина покоряется, отдается своей страсти, теряет себя в момент переживания оргазма. Да и женщины, в свою очередь, стремятся к обладанию своим мужчиной, испытывая ужас от осознания, что он может бросить ее и уйти к другой. Так что знаменитый символ Дао, в котором мужское ян содержит капельку женского инь, а женское инь содержит талику мужского ян, очень точно отражает единство и взаимодополнительность этих противоположных, казалось бы, психологических интенций. Впрочем, принципы и интенции – это не какие-то действительные метафизические сущности. Ничего такого на самом деле в природе не существует. Нет, это лишь понятийные концепты, которые помогают нам свести воедино тот самый огромный комплекс нейронных активностей, гормональных факторов, психофизиологических состояний и прочий сор, рождающий стихи. Очевидно, что ребенок, стремящийся к ласковой неге, и ребенок, жаждущий напора и телесной схватки, в последующем сформируют в себе соответствующее сексуальное ожидание. Кто-то будет искать чувство принадлежания, кто-то будет движим желанием обладания. Впрочем, должен сказать, здесь много путаницы, весьма досадной и сбивающей с толку. Например, попробуйте ответить на такой вопрос. Почему в природе самцы, как правило, обладают более яркой внешностью и активно ею пользуются именно во время реализации своей половой потребности, нежели самки? Разумнее, казалось бы, предположить, что тот, кто хочет принадлежать, отдаваться, как раз и должен привлекать внимание партнера своей яркой внешностью. Это, кстати, согласуется и с культурно обусловленным половым поведением у людей. Женщины стараются продемонстрировать себя во всей красе и яркости нарядов, а мужчины, напротив, должны вроде как быть более сдержаны при подборе гардероба и уж точно не пользоваться румянами, помадой и тушью для ресниц. Но давайте обратимся к так называемому половому диморфизму в нормальной природе, не искаженной культурой, традициями, модой и прочей противоестественной ерундой. Возьмем в качестве примера каких-нибудь павлинов и рыбок гуппи, львов и бабуинов, а затем добавим сюда бороды, бивни, рога, общие размеры тела и тому подобные отличия именно мужского пола. Почему эта публика, прошу прощения, одевается столь неподобающе? Ненормальные мужики, а какие-то прямо кокетки размалеванные. Но теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Во-первых, в природе, как правило, не самец выбирает самку, а самка самца. Эволюционные предпосылки этого очевидны. Последствием выбора брачного партнера будет потомство. А тут у самки риски, очевидно, выше, чем у самца. Так что право выбора природа оставила слабому полу. Самцам же ничего больше не остается, кроме как соревноваться за его внимание. Как это происходит, например, у тех самых павлинов, ставших в нашей культуре символом болезненного самолюбования? У каждого самца-павлина своя небольшая территория, на которой он атакует. Раскрывает свой пышный хвост и крутится во все стороны. Его конкуренты делают то же самое, но уже на своих квадратных метрах. Дальше появляется невзрачная, как моль, самка и наблюдает за происходящей демонстрацией мужской прекрасности. Какая прекрасность произведет на нее наибольший психологический эффект, на те квадратные метры она и отправится. Хвост сделал свое дело. Обаял, запал в душу, покорил, сбил практически с ног, произвел, так сказать, эффект. Ну и пошла любовь-морковь. То есть самец здесь не является пассивной жертвой женской похоти. Нет, он выступает в активной роли. Его хвост завоевывает сердце дамы, производит на нее неизгладимый сексуальный эффект, завладевает, так сказать, самкой. А самка что? Теряет голову, отдается страсти. Отсюда, во-вторых, что должна испытывать и переживать самка, чтобы решиться на спаривание? Вот именно. Она, очевидно, должна войти в то самое состояние утраты себя, впасть, так сказать, в прелесть, прельститься самцом, решиться ему отдаться. Самцу же много не надо, чтобы кем-то прельститься. В конце концов, его дело маленькое. Поёрзал и отвалил. А с последствиями этого ёрзания разбираться уже женскому полу. Разберется и хорошо. А нет, так он таких ёрзаний может целую кучу наделать. Главное, чтобы самки соглашались. Так что вот она, эволюционная логика полового отбора. Самец должен быть ярким, чтобы привлечь максимальное количество самок. Демонстрировать им такую красотищу, чтобы они головы теряли. По сути, самой своей внешностью самец проявляет обладание. А самки, попадая под ее очарование, поддаваясь зову, так сказать, этой красоты, проявляют готовность отдаться страсти. Вот вам и биологическая мода. В нашей же культуре, казалось бы, все перепуталось и встало с ног на голову. Но на самом деле эволюционным принципам мы не изменяем. Хороший жених – это тот, кто способен обеспечить потомство, а не тот, кто просто красив как бог. Какая разница, как он одевается, если для выживания потомства важны его средства и профессиональные навыки? Да никакой. Если же девушки все еще переживают, что где-то ходит их красавец, то это лишь доставшийся им от биологических предков атавизм. Красавец – это, конечно, хорошо, но биология требует от женщины терять голову от мужчин, которые способны дать ее потомству лучшее. Так что мужская красота по-прежнему в цене. Но если речь идет не о минутной слабости, то в мужчину нужно влюбляться состоятельного и успешного. Но таких, как известно, днем с огнем. И чтобы разумен, и чтобы при средствах. Так что теперь женщинам приходится покорять таких видных и дефицитных мужчин. А для этого они и стараются изо всех сил, превращая себя в то, от чего мужчины начнут терять голову, увлекаться и отдаваться. Отсюда и все эти мечты. Попу накачать, грудь с губами надуть, в облегающее облачиться и занять место самца-павлина, ожидая, что достойный самец, исполняя, впрочем, поведенческую роль самки, увидит ее эстетическое такование, придет в восторг, потеряет голову и сам подсядет за ее столик. Да, вот что значит культурные предрассудки. Роли и ориентации. Здесь следует, наверное, оговориться, что речь идет именно о сексуальной роли, а вовсе не о сексуальной ориентации. С сексуальной ориентацией все еще сложнее. В ее формировании принимает участие, как мы теперь знаем, целый ряд факторов. Впрочем, существенность вклада каждого из них в конечный результат пока остается предметом научных дискуссий. Специфические гены, влияющие, например, на морфологию и работу супрахиазматического ядра гипоталамуса, так называемые пренатальные факторы, связанные с колебанием гормонального фона матери во время беременности, обстоятельства формирования так называемой сексуальной фиксации. Сексуальная же роль, в отличие от сексуальной ориентации, это скорее ожидание определенного ощущения, не связанного напрямую с полом партнера. Так, например, есть гетеросексуальные, но при этом нежные и чувственные мужчины, которым нравится, когда женщина в сексе более активна, деятельна и проявляет инициативу, хотя это и не согласуется с образом мужика. Есть, в свою очередь, гетеросексуальные женщины, которые действуют, так сказать, напролом, беря мужчину в оборот настолько лихо и агрессивно, что тот даже не успевает сообразить, как оказался в роли объекта страсти. Подобное поведение тоже может восприниматься в обществе как неподобающее, поскольку оно не соответствует типичной сексуальной роли женщины. С другой стороны, есть гомосексуальные мужчины, которые предпочитают активную роль в сексе, а не наоборот. Есть гомосексуальные мужчины, которые предпочитают пассивную роль в сексе, но при этом выглядят брутально и мужественно. Хотя в обществе продолжает бытовать представление о том, что гей должен быть обязательно женственным. Да и гомосексуальные женщины могут быть как очень женственными, так и, напротив, мужественными. И даже, как говорят в таких случаях, мужеподобными. Короче говоря, дело здесь не в биологическом поле как таковом, мужчина это или женщина, XY или XX, а в том, какие именно чувства хочет испытывать человек в сексуальных отношениях со своим партнером, обладание или принадлежание. Эта потребность проявляет себя еще в очень юные годы, о чем я уже сказал выше, и весьма специфическим образом сказывается на формирующемся психотипе молодого человека любого пола. Если психофизиология ребенка устроена таким образом, что ему важна нежность и чувственность, то желание принадлежать будет у него более выраженным, нежели желание обладания. Это определит его мировосприятие, отношение ко множеству вещей и явлений в окружающем мире. Ему будет важно, что о нем думают, как к нему относятся, насколько его понимают и чувствуют. Если психофизиология ребенка, напротив, будет соответствовать желанию обладания со всей его, так скажем, бурей и натиском, то ему важно чувствовать свою безальтернативность, значимость, силу. Да, он тоже будет хотеть ощущать себя в центре внимания, но уже по-другому. Не потому, что он кажется кому-то милым и сладким, а потому, что он сам, в принципе, неотразим, и они, по его ощущению, это чувствуют, должны чувствовать. Понятно, что такого рода чувства и желания трудно выразить в языке, слишком в них много диалектики. Да и сам наш язык весьма консервативен в этом смысле, и, честно признаемся, не создавался для того, чтобы мы без умолку болтали о сексе и соответствующих чувственных наслаждениях. С другой стороны, это тоже критерий. Желание принадлежания сопряжено со словами нежности, любовными признаниями, уменьшительно-ласкательными определениями и так далее. А вот страсть к обладанию вполне может быть выражена во всем хорошо известной и запрещенной к печати ненормативной лексике. Таким образом, само устройство полового инстинкта у каждого из нас в отдельности определяет круг наших культурных интересов и предпочтений, а те, в свою очередь, накладывают еще больший отпечаток на формирующийся у нас психотип. Не надо думать, что инстинкты — это какая-то химера. Да, в каком-то смысле речь идет об абстракции, но за этой абстракцией стоит реальная, предельно материалистическая, позитивистская, если хотите, психофизиология. А то, что мы не можем что-то формально определить, еще не означает, что этого нет. При этом сейчас мы говорили об особенностях организации лишь одного единственного коркового анализатора, отвечающего за создание тактильных телесных ощущений. А им, как вы понимаете, наша нейрофизиология, мягко говоря, не исчерпывается. Но даже несмотря на кажущуюся несущественность вопроса, мол, подумаешь, там какие-то механорецепторы, даже он важен, как выясняется, до чрезвычайности. Один из моих великих учителей, выдающийся советско-американский психолог Лев Маркович Веккер, говорил: «Сейчас я занимаюсь мышлением». Затем поднимал указательный палец вверх и добавлял: «А оно все находится вот тут». И показывал на кончик пальца. Внутренний мир. План, что и говорить, был превосходный. Простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Льюис Кэрролл. Итак, мы выяснили несколько важных вещей. Во-первых, то, что наш мозг был создан эволюцией как инструмент реализации базовых потребностей индивида, члена группы и представителя соответствующего биологического вида, индивидуальный, групповой и видовой векторы инстинкта самосохранения. Во-вторых, мы также поняли, что эти инстинкты не являются какой-то метафизической сущностью, которая волшебным образом нами руководит. Нет. Это всего лишь множество нейронных центров и нейрофизиологических феноменов, которые и дают соответствующий результат – выживание индивида, группы и вида. В-третьих, стало очевидным, что указанные нейронные центры и нейрофизиологические феномены, будучи соматическими, то есть телесными, такими же, как, например, наши глаза, уши, пальцы и так далее, имеют ряд индивидуальных особенностей, что обеспечивает разнообразие нашего с вами поведения. Таким образом, мы представляем собой как бы разные типы людей, в зависимости от того, что лично для нас представляет наибольшую ценность. Личная физическая безопасность, другая крайность – полное отсутствие адекватного страха и неизбежное в связи с этим хождение по лезвию, краю и без страховки. Социальная поддержка, уважение и лидерство. Другая крайность – социальная пассивность, аутизм, полное отсутствие амбиций и желания кому-либо что-либо доказывать. Наконец, чувственная сфера. Желание получить как можно больше вздохов и охов по поводу своей невозможной прекрасности. Причем тут возможны два варианта. Или всех повалить с ног, завладеть вниманием и хищно наслаждаться произведенным эффектом, или жертвенно принять власть чужого обаяния и безропотно ему отдаться. Впрочем, очевидно, есть и противоположный полюс – асексуальный, когда вообще на все это чувственное безобразие глубоко и бесчувственно наплевать. Мы разные, потому что, сами того не понимая, преследуем разные цели. Поскольку же это наша ориентация – специфическая нацеленность пронизывает все уровни нашей психики, то и проявляется данная специфичность во всем. И в нашем восприятии, и в поведении. Она же определяет нашу эмоциональную сферу и способ мышления. С другой стороны, мы разные еще и внутри самих себя. Разные области нашего мозга, как мы уже выяснили, отвечают за разные аспекты целостного инстинкта самосохранения – за безопасность, за социальность, за сексуальное поведение. И у каждого из нас все они есть. Да, какой-то из инстинктов у конкретного человека может быть выражен в большей степени. Соответствующие области его мозга реагируют первыми и сильнее, обеспечивая упомянутый бег впереди остального паровоза. Но другие мозговые структуры тоже не дремлют и также влияют на конечный результат. Значит, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, она имеет для вас сразу несколько измерений, и на каждое из них ваш мозг, соответствующий своей частью, откликается. То есть вы несколько раз и по-разному реагируете на одно и то же, в один и тот же момент времени, но не осознаете этого. Вполне возможна ситуация, когда вы ощущаете угрозу, но при этом что-то щекочет ваши социальные амбиции, активируя желание доминировать. Плюс к этому вы испытываете сильное сексуальное желание. Попали, так сказать, под очарование прелести. И то, и другое, и третье одновременно. Возникает целая палитра чувств и интенций. Бежать прочь и тут же провоцировать бой, чтобы помериться силами, желая во что бы то ни стало победить. А еще, другой частью мозга, вам хочется отдаться страсти этого человека и испытать в этой страсти счастье потери себя. Каково? Ужас. Нам только кажется, что мы действуем разумно, рассудочно и целенаправленно. Нет, мы действуем всем мозгом сразу, разными его частями, преследуя, соответственно, сразу несколько целей, зачастую совершенно несовместимых друг с другом. Вот она, естественная, органическая, данная нам самой природой сложность восприятия мира. Человек, чьи инстинкты проявлены специфическим образом, а не так, как у большинства других людей, да еще мощно выступают единым фронтом, несмотря на разность их целей, как раз и способен создать нечто такое, от чего публика придет в восторг. Впрочем, с тем же успехом он может произвести и нечто совершенно непотребное. Но это уже другой вопрос. У человека может не оказаться профессиональных навыков, необходимых для выражения своей уникальности. Или культура может находиться в состоянии, когда она не способна воспринять продукт его деятельности как ценность. Хрестоматийные примеры такой несвоевременности – Иоганн Себастьян Бах, который стал культовым композитором, лишь вернувшись из столетнего забвения, или Ван Гог, который за всю жизнь не продал ни одной картины. Но это только верхушка айсберга. Если бы художники, чьи картины оцениваются сейчас в десятки, а то и сотни миллионов долларов, узнали бы, сколько будут стоить их работы, Они бы, скорее всего, нам не поверили. А если бы и поверили, то тронулись бы рассудком. Впрочем, в науке то же самое. Демокрит, например, еще в V веке до нашей эры смог создать интеллектуальную концепцию неделимых атомов. Но все это были лишь словеса, красивая идея, не более того. Где доказательства? Как можно было относиться к этим пассажам Демокрита серьезно и считать автора этой завиральной идеи безусловным гением? То, что атомы существуют, впервые было научно доказано Альбертом Эйнштейном, а результаты своего знаменитого исследования о движении броуновского тела он опубликовал лишь в 1905 году уже нашей, как вы понимаете, эры. Правда, в другой статье этого же года «Чудес», как называют его физики, сместил феномен неделимости с уровня атомов на уровень фотонов, частиц света. Способность строить сложные модели реальности, видеть то, что другим пока недоступно, создавать то, что другие не способны были даже вообразить, это еще не гарантия, что мы получим гения. Гений — это эффект общественного признания, а также тысячи часов, затраченные талантливым человеком на формирование профессиональных навыков, которые позволят ему выразить свое уникальное видение в форме, достойной всеобщего восхищения. То есть для достижения успеха 99% пота, о чем предупреждал нас еще Томас Эдисон, все-таки необходимы и даже обязательны. С другой стороны, если у нас нет того самого одного, главного процента таланта, наш труд будет лишь воспроизводством чего-то уже существующего. Чем же является этот единственный процент гениальности? Это не что-то мистическое, не вдохновение, сходящее на нас с небес, а лишь нейрофизиологическая особенность мозга, нетривиально настроенного сразу по всем трем векторам инстинкта самосохранения. Действительная пирамида гениальности образована тремя инстинктами – индивидуальным, социальным и инстинктом продолжения рода. Чем сложнее конструкция этой пирамиды, тем нетривиальнее будет и результат ее взаимодействия с окружающей действительностью. Впрочем, у всякой медали, сколь бы прекрасна она ни была, есть и вторая сторона. В случае того самого процента гениальности, это трудности, которые испытывает одаренный человек, будучи обреченным на самого себя. Его сложное и противоречивое внутреннее устройство дает ему особое видение, но оно же делает его в определенном смысле и дисфункциональным. Чтобы управлять столь хитро сконструированным судном, каковым он является благодаря своему гениальному проценту, и здоровой-то, нормальной психики может оказаться недостаточно, а здесь она и вовсе в каком-то смысле ущербна. Представляете, сколько обстоятельств должно совпасть, чтобы из процента получился гений? Сложность самого внутреннего устройства человека, пройденный им долгий путь формирования профессиональных навыков, готовность аудитории воспринять то, что он создает, понять это и оценить. Наконец, сама внутренняя организация этого человека должна как-то умудриться посодействовать ему в том, чтобы он, во-первых, довел-таки свое прозрение до физического продукта, научного исследования, художественного произведения и тому подобное, и, во-вторых, чтобы он выдержал долгий и весьма неприятный путь выхода своего продукта на рынок. История художественной литературы, например, буквально соткана из бесконечных конфликтов писателей с издателями, страданий авторов от отсутствия признания у публики, от тенденциозности критики и так далее и тому подобное. Поверьте, свои знаменитые остроты Оскар Уайльд выдумал не просто так. В них море страдания, скрытого, впрочем, от глаз непосвященных. Вот все три указанных пункта, облеченные им в изящные афоризмы. Писатель не может не ненавидеть своего издателя. Публика, на удивление, терпима. Она простит вам все, кроме гения. Судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену. То же самое, впрочем, касается музыки, театра, кино, живописи, науки. Талант неизбежно сталкивается с продюсером, человеком, принимающим решение, кем бы он ни был, директором театра, галеристом, начальником лаборатории или редактором научного журнала. Что уж говорить об общей ситуации, если после окончания политехникума в Цюрихе ни один профессор не захотел поддержать научные исследования молодого выпускника Альберта Эйнштейна. «Они закрыли мне путь в науку», — вспоминал он потом. Путь для будущего гения был открыт лишь и тот не без труда благодаря связям в патентное бюро. Про реакцию общественности на нечто новое и выдающееся и вовсе говорить неловко. Она невероятно консервативна. А ее восприятие и отношение к чему-то новому очень зависит от лидеров мнений. Как они скажут, так она и будет реагировать. Каждый же лидер мнений, не будем испытывать иллюзий, любит только себя в искусстве и искусство в себе. Поскольку они не бесталанны раздобились своего статуса, то и с иерархическим и половым инстинктом у них выше среднего. Как следствие, каждый такой лидер считает свой вкус эталонным, свой профессиональный опыт исключительным, свою способность к пониманию настоящего запредельной. Ну и куда новичку с его неоперившимся рылом лезть в этот калашный ряд? Счастье, если вообще заметят, если хотя бы как-то поддержат, как Белинский Достоевского, как Рассел Витгенштейна, как Планк Эйнштейна. Но приглядитесь внимательно, эта поддержка не бывает долгой. Сложным людям не просто ужиться друг с другом, инстинкты бьют у них через край, а страдают в результате их взаимоотношения. Вот она, полоса препятствий, которую предстоит пройти одаренному человеку, прежде чем его признают гением. После чего он только и сможет творить все, что ему заблагорассудится. Он должен умудриться удержать свое особое видение, чтобы оно не растаяло, как дымка в лучах восходящего солнца. Это и правда непросто, когда это лишь видение, а еще вовсе не готовый, отработанный в деталях продукт. Он должен самозабвенно работать над самим продуктом, чтобы он из дымки превратился в бурю и натиск. Он должен, наконец, постоянно доказывать свою состоятельность, уникальность, талант, договороспособность, умение следовать графикам, прислушиваться к требованиям заказчика и так далее и тому подобное. Как я уже говорил, даже от здорового человека требовать подобных подвигов еще та затея. Каково же в таком случае субъекту, который и сам изнутри разрываем собственными противоречиями? Если вас внутри раздирают, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», то быть по-настоящему эффективным, продуктивным и, скажем помягче, адекватным — это непросто. Да, нетипичность дает вам уникальное видение, но мир-то, если вы собрались его своим видением покорять или просто его провозглашать, не интересуясь общественным признанием, существует по своим законам, и нестандартные особи неизбежно будут испытывать проблемы. Двигаться вперед, несмотря на эти сложности, несмотря на инаковость своего устройства и все-таки достигать результата, вот испытание, которое или проходит, или не проходит тот самый процент. И 99% пота будут очень к месту. Ненормальная норма. Каждая личность — это клубок противоречий, а тем более личность одаренная. Теодор Драйзер. Взглянем еще раз на нашу троицу. Нормально функционирующий инстинкт самосохранения требует от человека осторожности, учета по возможности всех негативных последствий своих поступков. Причем не формально, не в рамках какой-то интеллектуализации, а буквально физически. Вот, например, подходите вы к мотоциклу и думаете: «Ой-ой-ой, это лишнее». Предлагают вам прыгнуть с парашютом, а вы говорите: «Спасибо большое, пожалуй, воздержусь». И при этом чувствуете, ощущаете изнутри: «Не надо, это как-то небезопасно». Рискованно. Если же вы боитесь чего-то, что сами выдумали, при том, что вокруг вас есть реальные риски, это уже дефект, или, если угодно, особенность функционирования инстинкта самосохранения. И чем затейливее и страннее эти выдумки, тем хуже у вас с этим инстинктом. Как избыточная тревожность по поводу всего на свете, так и отсутствие ощущения рисков там, где их чувствовать следовало бы, свидетельствуют о том, что ваш мозг рассинхронизирован, так сказать, с реальностью, что, согласитесь, трудно считать здоровьем. Кстати, вспомните о наших пассионариях. Их смелость объясняется вовсе не какой-то особенной храбростью. Они просто живут в мирах, где из-за дефекта их инстинкта самосохранения не существует тех рисков и опасностей, которые наблюдают в своих мирах нормальные люди. Здоровый иерархический инстинкт подталкивает нас к свершениям. Мол, давай, дерзай, будь круче других, залезай на ступеньку выше, ты можешь. В этом инстинкте, но как бы с другого конца, должно быть и осознание собственной недостаточности. А могу ли я? А достоин ли я? А справлюсь ли я? Баланс этих двух разнонаправленных тенденций и создает здоровый, социальный или, иначе говоря, иерархический инстинкт. Так что если вам море по колено и берегов вы не видите, а авторитетов для вас не существует вовсе, это дефект указанного инстинкта. Будь вы в живой природе, так сказать, вам бы сильно не поздоровилось с таким подходом к жизни и обществу. Но мы существа культурные, живем в мире общественных представлений, а в нем теперь можно многое. И личное мнение по любому поводу иметь, и старших на все известные буквы посылать. За это теперь не убивают, так что, пожалуйста, ведите себя как попало. По идее, если бы этот инстинкт работал как следует, вы бы ощущали вверху себя тех, кто сильнее, умнее, влиятельнее, и старались бы получить их поддержку, чувствовали бы к ним уважение, действительно бы прислушивались к ним, а не просто принимали к сведению их вечные бу-бу-бу. В отношении тех, кто находится ниже, вы бы испытывали что-то вроде отеческой заботы, желание помочь, поддержать, готовность простить ошибки. Но все это при условии, конечно, что ваша помощь принимается. Если же нет, то это уже не члены вашей стаи, за которых вы несете ответственность и на которых полагаетесь, а так, незадачливые попутчики, которые не вызывают у вас желания тратить на них свои ресурсы. Наконец, хорошо функционирующий половой инстинкт должен соответствовать вашему полу. Мужчина, по задумке, должен чувствовать свою крутость и желать покорять ею женские сердца. Женщина должна видеть в мужчине силу и испытывать желание ей ввериться. Но с этим, как мы понимаем, в нашей культуре возникли существенные проблемы. Культура фундаментальным образом изменила условия, в которых формируются наши с вами биологические инстинкты. Поскольку наш половой инстинкт по самой своей структуре двойственный, с одной стороны обладание, с другой принадлежание, а в остальном их диалектическое взаимопроникновение, то и вариантов его развития много. Например, мальчиков в нашем обществе воспитывают в основном женщины. То есть мальчик с самого детства привыкает к тому, что власть и право принимать решения узурпировано женщинами, что делает их, с одной стороны, пассивными, нерешительными, а с другой – эмоционально зависимыми. В первобытно-общинных племенах этого не происходит. Мальчиков, когда они достигают хотя бы некоторой зрелости, выводят из-под женского влияния, осуществляют обряды инициации и передают на воспитание взрослым мужчинам. Девочек же в современных обществах воспитывают вместе с мальчиками, а взрослеют они, как известно, раньше и интеллектуально, и физически. Так как же им теперь приучиться восхищаться мужчинами, если они встречают их на своем жизненном пути вот в таком сомнительном виде, хилыми и тупыми? Сложно. Последующая эмансипация с феминизмом уже только лакирует у женщин это ощущение неполноценности мужской части народонаселения. Из-за природной двойственности полового инстинкта ему такие культурные фокусы выдержать сложно. Зачастую он приобретает весьма затейливые формы, которые, впрочем, напрямую с сексуальностью не связаны, но зато существенно влияют на социальное поведение человека. Человеку, страдающему от дефекта полового инстинкта, может казаться, что он исключительный и вообще идеальный, прекрасный и невероятно талантливый. Но проблема в том, что другие его не ценят, не понимают, не восхищаются им и не падают в обморок от восторга в случае любого его чиха или минимального успеха. Впрочем, о том, какие именно нейрофизиологические типы порождает эта игра базовых инстинктов, мы еще поговорим. Хотя уже и сейчас очевидно, что они будут иметь отношение к разным, так сказать, полюсам. Шизоидному, то есть мыслительному, истероидному, то есть художественному, и невротическому, то есть социальному. И именно эти полюса, но в своем, так сказать, экстремуме, и создают те самые эффекты странности, легкого безумия и таланта, которые мы привыкли определять для себя как гениальность, то есть особое, специфичное, нетривиальное видение. Другие миры других. Из-за особенностей организации наших базовых инстинктов мы буквально физиологически реконструируем окружающий мир по-разному. Проще говоря, по сути, как бы живем в разных мирах. В мире тревог, опасностей и угроз или бесстрашия и интеллектуальной работы. В мире социальных отношений и бесконечных переживаний по их поводу или полного отсутствия такого рода переживаний. А также в чувственном мире, где все имеет цель произвести впечатление, покорить или наоборот покориться, отдаться, принадлежать. Все эти миры вовсе не какая-то надуманная абстракция. Мы реально видим мир разным, в зависимости от того, что конкретно для нас важно, какие цели мы преследуем. Как говорил в свое время великий Алексей Алексеевич Ухтомский, «Мой мир — это мои доминанты». В одном таком мире, как в той сказке, бродят ужасные ужасы. В другом идет бесконечная борьба за власть, и принцы никак не могут поделить отцовское наследство. А в третьем и вовсе случаются бесконечные приключения эротического свойства, от любовной тоски до сексуального насилия. При этом то, в каком именно мире каждому из нас угораздило родиться, детерминировано генетически. Выбирать нам особенно не приходится. Кому что выпало, тому с тем и жить, таким и быть. Забавно, впрочем, что мы, каждый из нас в отдельности, не в курсе, что другим людям достался другой мир. Мы считаем, что тот, в котором живем мы, и есть настоящий и даже единственный общий. Но это не так. Их несколько. А с вариациями и вовсе несчетное множество. Так что если вы теперь вообразите себе представителей трех этих миров, общающихся друг с другом на одну и ту же тему, то по моим расчетам должны будете прийти в самый настоящий ужас. Допустим, вы говорите с человеком о своей новой знакомой или знакомом. Для одного это какое-то чудище опасное вышло из леса, для другого власть покачнулась под троном, для третьего началась любовная драма. Речь вроде бы об одном и том же, а вот картинка у каждого своя. А потому и реакции будут разные, и восприятие будет разное, и вообще все будет из разных опер. Да, у нормальных людей инстинкты самосохранения должны быть в некотором смысле сбалансированы. На то они и нормальные люди. Но, как выясняется, это «должны» — недостижимый идеал. А в суровой действительности в каждой избушке свои погремушки. Поэтому кто-то из нас более тревожен и видит опасности по всему контуру жизни, а кто-то наоборот. Кто-то более социально чувствителен, кто-то, напротив, аутичен. Кто-то нуждается в том, чтобы всегда находиться в центре внимания и производить впечатление на окружающих, а кто-то, наоборот, лишен подобной страсти напрочь. Понятно, что данная ненормальность может проявляться как типологическими особенностями, так и разного рода психическими расстройствами пограничного уровня, специфичными для каждого из представленных типов и, соответственно, миров. С другой стороны, именно эта ненормальность, если она распространяется не на один только какой-то вектор инстинкта самосохранения, позволяет некоторым из нас создавать совсем странные миры, которые не способны разглядеть, придумать, представить себе или изобрести другие. Дальше, если нам повезло, то это видение придумывание, представление, изобретение покажется другим людям через результаты нашего труда чем-то потрясающим, необыкновенным и гениальным. Так возникают все эти лилипутии с гулливерами, Средиземье с хоббитами и орками, Алиса, окруженная улыбками чеширских котов. И неудивительно, что эти выдуманные миры, несмотря на всю их абсурдность и нелепость, кажутся их создателям даже более реальными, нежели настоящие.